эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И как у нас заведено, сначала я объявлю, какой у нас день. По одному из современных календарей 20 февраля 2018 года вторник. По одному из современных 31 день месяца в Юкостуже 7526 лета седмица. А вот теперь название темы нашего сегодняшнего эфира. Внимание! Что нам делать сейчас в этом измененном мире? И автор-сказитель, глубоко мной уважаемый Владимир Николаевич Артамонов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравия светлым мыслям вашим, славные потомки славных родов. Такое бодрое вот вступление, мне так это нравится всегда. Скажи, пожалуйста, что навело тебе тему, что нам делать сейчас в этом измененном мире? Почему вот именно в этот раз ты решил про это поговорить? Мы уже поговорили о разных вещах. Во-первых, почему я сказал «здравия светлым мыслям» вашим? Да, даже и наши светлые мысли теперь больные. Для этого та матрица, в которой мы живем, тот мир, который устроен, воплощен библейский проект, действительно уродует все наши мысли, и даже светлые. И в процессе этой передачи вы это почувствуете. Значит, почему я к этому пришел? Мы уже рассмотрели с вами разные темы. Вот. И дальше, чтобы понять, что нам нужно делать сейчас, надо определиться, кто я есть прежде всего, да? И что вокруг меня, в каком мире я живу. И это, в каком мире я живу, мы рассмотрели что в теме, что происходит вокруг нас и с нами. А кто я есть, мы рассмотрели в темах «Целовечный человек», а также «Живо» и «Русский язык». Вот это определяет нас. Но сегодня тема будет такая, что я бы хотел, чтобы вы воспринимали мою информацию как сказку. Вы знаете, что сказка – ложь, давний намек. Добрым молодцам и красивым девицам урок. Поэтому воспринимайте именно так, а душа выберет, что ей нужно, а что не нужно. Я ни в коем случае не собираюсь ни с кем спорить. Я выражаю свое мнение. У вас будет другое мнение. Я полностью принимаю и уважаю ваше мнение. Вот, тема объявлена. С чего я хочу с вами начать? Я хотел бы с вами поучаствовать вот в таком голосовании, что ли. Вот я буду ставить вопрос на голосование, а вы определитесь, за кого вы, за тот вариант или за другой. Вот. А в конце я свое мнение скажу, и мы каждый из нас определимся на своем месте. Почему это важно? Я некоторые вопросы ставил в аудитории, то... Вот вы собрались здесь уже непростые люди, подготовленные во многих вопросах. А вы можете сравнить потом оценку себя, вот, хотя оценивать вообще нежелательно, но себя можно. А, потому что когда оцениваем, мы разделяем, разрушаем, а себя можно. Вот оцените и поймете, кто у нас будет, кто у нас на улице, за окном за нашим ходит, вот. Которых эта тема вообще не интересует, эти темы. И вообще люди закрыты от информации. Тем более поймете, кто это. Ну, для тренировочки давайте поставим такой вопрос. Вот сейчас в интернете очень много информации о том, какая Земля, плоская или круглая. Вот я и ставлю на голосование. Кто за то, что Земля плоская? Определитесь. Теперь, кто за то, что Земля круглая? Определились. А теперь, кто за то, что ни то, ни другое? Тоже определились. Вот и хорошо. Так вот, теперь мы будем разберемся, что это за понятия такие. А ведь академии, многих академий на эти темы в информации очень много выдают. Очень много. И между собой они противоречивые. Так вот, что такое плоская Земля? Форма определена. Это квадрат, прямоугольник или рваная какая-то? Нет. Следующее. Что такое Земля круглая? Так. В школе учили площадь круга. Пи-эр квадрат. Круга. Так вот, круглая Земля – это плоская, ограниченная окружностью. Ну и что получается? Получается это то, что там и там ложь, а вы выбираете. Вот этот принцип используется в принципе-то и управление нами повсюду. Ну вот даже в таких основополагающих моментах, как, допустим, первородный грех. Потом дальше разберемся, что тоже ложь. Вот. А раз вы грешные все, значит, вам нужен спаситель. Кроме вас никто вас не спасет. Может вам дать информацию, помощь, но если вы не хотите спасаться, вас никто не спасет. Вот и там ложь, и там ложь. Выбирайте. Ну вот определились, да? А теперь на самом деле, какая Земля? Вот та группа, которая ни за то, ни за другое сами для себя не проголосовали. Земля-яйцо. Формой Земли-яйцо. Я уже об этом рассказывал, поэтому повторяться не буду. Ну а теперь давайте определимся, и придется еще раз напомнить, кто же мы есть и почему. То, что вот я просмотрел, сейчас поставлю на голосование. Сейчас второй вопрос поставлю на голосование. Вот скажите, вы с кем сейчас определитесь? Вот что делать, надо определиться, раз уже, по крайней мере, создаются эгрегоры, создаются группы, значит, надо определиться с кем. Значит, вот вы с кем? С Богом-творцом? Или с Господом-богом? Определяйтесь. Так, или с Создателем, или с Вселенским разумом. Вот на эту тему я беру первоисточник. Это Библия. А? Каноническая Библия. Вот. Бытие, первую главу беру. А первая глава, пункт, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Ну, чтобы много информации не выкладывать, я краткие и буду сравнивать. Вот смотрите. Бог и сотворил. То есть Бог творец. Вот кто определился за то, что вы с Богом творцом, это вот сейчас про вас. Значит, по образу и подобию своему одновременно мужчину и женщину сотворил ей. А все имеет мужское и женское начало, буквально все. А чем оно определяется? Да потоками, встречными потоками, вихревыми потоками, вращение, направление, движение вот этой силы. И вот этим только определяется. Поэтому снизу вверх у нас идет женская часть, а сверху здесь мужская сила. Вот она. Но если я мужчина, у меня должна быть больше мужской силы, а у женщины женской силы. Дальше. Про Господа. Читаем во второй главе, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в его лицо дыхание жизни и стал человек душою живой». Смотрите, одного создал. А что такое создал? Здание, фиксация. То есть повторил, то есть клонировал из праха земного. Подобия нет. Вопрос сразу задается. Господь Бог – это вторая личность, субстанция. Там Бог – творец, а здесь Господь Бог. Из русского языка. Господь – го, жизнь с подом, живущим внизу. А Творец, получается, вверху. А раз все имеет мужское и женское начало, он создал здесь только одного человека, значит, это гермафродит. И спустя большое время и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. Смотрите. А даже нет названия, что он человека создал. А жену и привел ее к человеку. Поэтому до Первого Вселенского Собора не было принято решение, что женщина – человек. Там перевес, святоши перевес в один голос приняли решение, что женщина все же человек. Потому что вот в священных писаниях так написано. Это первый момент. Так вот, кто вы? Определите, с кем вы? Или с Богом Творцом, или с Господом Богом, или Создателем. Ну вот получается, что Создатель-то он Господь Бог, тот же самый, а Творец Бог Творец всего сущего. Только вот суть-то в том, что между первой и второй главой прошло минимум 1,5 миллиарда лет на Земле. А Земля была создана 3,5 миллиарда лет назад. А отсюда вот очень важный момент. Каким путем-то мы пойдем? Что нам делать? А это мы дальше поймем, когда дальше начнем разбираться, для чего наши, какие же наши предназначения. Что мы должны делать, это выполнять наше предназначение. Так вот, одно из главных предназначений, если все мироустройство, я не говорю мироздание, осознанно, мироздание – это фиксация, а все развивается, значит, мироустройство. Все мироустройство основано на информационно-силовом обмене. Значит, как вы думаете, для чего Творец создал Землю, сотворил Землю? Ответ, наверное, простой. Для чего садовник сажает сад? Очень просто, чтобы кушать. И вот Земля со всеми, со всем сущим, это излучает определенную силу. И люди, и птицы, и животные, и звери, и растительный мир. Все излучает. Но Творец дает силу всему этому. Через солнышко, через воздух. Все, что он сотворил на Земле, и Земля, матушка, дает силу всему живому. А вот это все живое должно излучать в пространстве силу. Оно так и должно быть. Но животные, птицы, рыбы, насекомые, они излучают Творцу, а вот человека отключили от этой цепочки. Это Господь Бог на себя перевел. Как это он сделал? Ну вот я уже рассказывал об этом. Вот 6 элементов человека. Бог, совесть, дух, душа, тело и Господь. Так вот, 6000 лет назад, около 6000 лет назад, Господь сотворил Адама с Евой, потом уже ее назвали Евой. Для чего? Чтобы через них это инструмент для управления и для создания того библейского проекта, который создан на Земле. Они стали инструментом. Кстати, вот тоже, если помощник-то, он тоже гермафродит. Из ребра гермафродита создали тоже гермафродит. Так каким образом нас отключили от Бога. И на каком этапе? Вот душой-то живой стал. Где душа? Вот он. Душой-то живой он стал. Но душу посадили на паразитический эгрегор. Что это за паразитический эгрегор? Все секты, все религии, все конфессии состоят в свои эгрегоры. И производственные в том числе. Вот сейчас я столкнулся с такой вещью, узнал, что небольшая поликлиника, а руководитель поликлиники загоняет всех в партию «Единой России» под страхом, что могут уволить. А раз ты член партии «Единой России», ты обязан за это голосовать. Чувствуете? Работа Господа. И кто это трудится? Значит, каким образом вот это сделали? Вот здесь вот перемычку поставили между душой и духом. Вот это месте. Вот это месте. И перевели наши души, и мы стали силу свою излучать паразитическим эгрегором. Эти паразитические эгрегоры питают кого? А тот, кто создает эти эгрегоры. Кто создал все религии, все конфессии? Тот, кто создает эти религии. А они кому силу отдают? Тому, кто изначально их сотворил. Так вот, на земле матушки было это нарушено. Когда это было сделано? Когда наша земелька находилась в самом нижнем, что ли, кругу, сворожьем кругу, во время ночи сварога. Это не смогли сделать. Когда проходила наша земелька через зону влияния темных космических сил. Это им удалось сделать. Каким образом нас отключили? Ну, есть тут, будем так говорить, материальные. Материальная отключка. Навязали табак. И сразу пускает нас на низкие вибрации. Алкоголь. Химическую пищу, мясо. А вот теперь в той же Библии нам продукт творец что определил? Плоды деревьев и траву с семенем. А мы что сейчас кушаем? Поэтому больные от духа своего отключены. А, и не напрямую по информации мы отрезаны от Творца. Напрямую, опосредованно через то, что другое, чего создано Творцом, сотворено Творцом. Да, мы получаем, но напрямую через дух нет. Мало того, мы от духа своего отключены. И те, кто созданы, у них нету духа. А нету духа, тем более нету совести. Потому что совесть это вот где стоит. Это совместно весь с Творцом. Да, вот, а у них с кем совесть? Душу посадили на Господа. Через агрегориальную систему. Еще каким образом в материальном плане? Да вся наша деятельность. И одежда. Я хочу вам показать. И одежда, и продукты. И что касается архитектуры. Я вам это все рассказывал. Поэтому некоторые моменты. Одежда. Вот у меня есть фотография. До Я приготовил много фотографий. Ну ладно, походу потом найду. Потому что мне много, я вам материала сегодня приготовил показать. Вот. А куда делал фотографию с одеждой. Значит, суть в следующем. До революции, оказывается, и мужчины, и женщины застегивались точно так же, как и женщины сейчас. Вот эта застежка обеспечила право вращения. Силы получения сверху. Потому что это тонкая энергия, ее надо много нам. А что сделали после 17-го года? Нам у мужчин застежку сделали, вот как сейчас мы носим, то есть влево. И наша одежда раскручивает силу в левую сторону. Поскольку армия самая консервативная организация, у них двухсторонняя застежка. Так вот, когда до революции об этих вещах знали, и в обыденной жизни военнослужащие и все государственные люди, это то же самое было. Тоже у них двубортные были. У железнодорожников и прочих, и полицмейстеров, всех у них была двухсторонняя одежда. Так вот, в обыденной жизни у них была застежка так, как сейчас ходят женщины. И вот, а когда воины шли в бой, они одевали, вот как сейчас мужчины носят. Для чего? Левое вращение раскручивало, чтобы этим самым противоположно и снимать силу с противника уже своей одежды. Маленький нюанс, вроде бы, очень существенный. И вот так во все сферы деятельности, вот эта матрица, вот этот проект, который создан, библейский проект реализован. Я не знаю, может быть, есть необходимость напомнить, чтобы я там раскрывал библейский проект, но очень кратко напомню. Значит, в плане экономики. Ветхий Завет, Второзаконие. Там говорится, не давай в рост брату своему. Ни денег, ни зерна, а народам давай. И народы, и цари тебе поклоняться будут. Так вот, через судный процент подчинены все страны к библейскому проекту. Подчинены все страны. А которые сопротивляются, те уничтожают. Вы это видите. И наша страна в нашей стране. Почему высокий такой судный процент? Да побольше грабить надо. Вот и все. И это причина всех кризисов. И возврата оттуда, из этого кризиса нет. Или менять систему, убирать судный процент вообще из жизни. Или организовывать крупные войны и грабить другие страны. Другого подхода нет. Теперь в плане идеологии Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44-45 стихи. Вкратке назвучит следующим образом. Иисус говорит иудеям. Ваш Бог дьявол, лжец и отец лжи. А вы поклоняйтесь ему. Вот сейчас мир тотальной лжи. Везде и всюду ложь. Этот библейский проект основан на насилии, на лжи, на грабежах, на убийствах. Это библейский проект. И третий пункт – ложное воззрение на мир. Вот сегодня мы с вами это разбираем. Чтобы что-то делать, надо понимать, где ты находишься и с кем ты. Все просто. И мир-то устроен просто. Я умышленно усложняю. Так, я хочу, чтобы вы определились и начали действовать. Значит, что мы должны сделать? Вот это главную задачу. Что мы обращали к своим богам. Никто не имеет права, да и нет сил у них остановить нашу мысль. Никаким образом. Если мы это осознали, то нам никто не может помешать. И когда мы называем имя Бога, мы устанавливаем прямую связь. Но мы, наши предки, не молились, молиться. Слово означает, что молить себя. Ся на конце – это себя. Поэтому драться, драть себя. А? Пытаться, пытать себя. Корень еп выбрасывает божественное творение. Божественное бытие. Чтобы не использовать его, они его так сокращали. И два слова превращали в одно. Вот это молиться, молить себя. Очень нравится вам. Вперед. Значит, вот эти длительные молитвы, они питают паразитические агрегаты. Поэтому я категорически против всяких мантр, молитв, а простое обращение, наши щуры и пращуры, они просто славили богов. Вот простой пример. Утречком поднялся, посмотрел на солнышко, да? Здравия тебе, трехсветный солнце в трех мирах. Правь, нафь, явь. Любви, мира, счастья тебе и всем живущим по твоим лучам. Больше ничего не нужно. Что произошло? Неважно, я могу сейчас это сказать, потому что солнце-то всегда есть. Неважно, что он теперь с другой стороны. Не имеет значения. Я и могу это сейчас сделать. Я сделал. Я сейчас отдал ему свою силу. Но он, когда я с ним на одной волне, он, если хочет, возвращает эту силу. Поэтому одна из главных задач наша – это вот обеспечить этот обмен. А чтобы у нас была сила, вот еще раз посмотрите нашу встречу с темой «Живо». Я там все рассказывал. Как ее сохранить, как ее накапливать и обмениваться по адресату. Значит, нас обставили со всех сторон, создали иллюзию в плане мировоззрения. Вот двойной такой вот мир был создан, да? Хорошо, плохо, день, ночь. Это специальный проект, которому 13 тысяч лет. Начался он после, вот когда была ядерная война между Гипербореей и Атлантидой, а закончился в 1987 году. Что это случилось? Что за дуальный мир такой? А вот чтобы растаскивать, нет. А раз мы разделяем, мы даем оценку. А когда разделяем, разрушаем. Потому что все едино. И мы были разрушителями. А вот светлые космические цивилизации решили нам вот этот проект остановить. Каким образом? Они нам дали костыли для быстрого развития. Вы помните, появились пейджеры, мобильники, потом компьютеры. И они все совершеннее, совершеннее. Для чего? Нас меняет информация. И кто открыт для информации, тот непременно развивается. А кто закрыт, то извините. Поэтому, а еще люди очень многие. Вот сейчас уже таких я почти не встречаю. Но 2 года назад начинал. Я все время разговаривал на улице. Да, в метро, неважно, в маршрутке. Рядом сядет человек, всегда найду тему, найти разговор. Вот. Агрессивно защищали еще 2 года назад свое воззрение на мир. Оберегали его, боялись измениться. А сейчас уже нет таких. Вот вам измененный мир. Что интересного, что произошло? Смотрю, какие вам картинки показать. Значит, закончим человеком. Информационно-силовая структура человека – это вот шар, а скорее всего яйцо. Яйцо. Это вот я нарисовал как 6 основных элементов, 6 осей. И вот он так выглядит. Так выглядит Земелька, матушка наша, так выглядит Вселенная. И вот есть такая компьютерная картинка. Вот она, человека, да? Но здесь была травма ноги, поэтому вот такое вот потеря поля. Тогда сила организма устремлена для восстановления этой травмы, а в эту точку сразу подключаются темные сущности. Как они выглядят на фотоаппарате, я вам сейчас покажу. Вот так. Расширение пятна. Видите? А вот рядышком, обратите внимание, вот светлое. Это вот солнечный кораблик. Солнечный кораблик. Вот и более верхняя вот эта прозрачная часть, вот. Вот это крутится в одну сторону, а это в другую сторону. И тот человек, который эту фотографию сделал, его украли на корабль. Он эти вещи знает. И с помощью этого солнечного кораблика убежал с этого корабля. А хочется вспомнить и сказки наших Пушкина, да? Колдун несет богатыря с большой бородой. А колдун, кто это такой? Колодун. Это вот вихрь, смерч. Нас везде все изменили, чтобы мы теряли силу и долго не жили. В той же Библии. Господь не творец, а Господь определил нам жизнь 120 лет. Почему? Да он боится, что мы долго будем жить, а разумеем, поймем, что происходит. А ведь мы же божественное творение. И у нас все божественные качества есть. Поэтому вот почему даже с издевкой, с усмешкой относится, когда человек называет себя Богом. Это нормально. Я уже об этом говорил, но еще раз напомню. Вот смотрите, какие божественные качества у нас есть. Во-первых, мы творим мысленно. А чем Творец все сотворил? Тоже мысль. Теперь, во всех религиях мира сказано, Бог есть любовь. А может, это не так? А может, источник любви? Я за это. И мы являемся источниками любви. Я думаю, никто в этом не сомневается. А это самая мощная сила мироустройства. Следующее. Во всех религиях тоже говорится, что Бог есть свет. И мы являемся источниками света. Но свет у каждого по-разному. Вот здесь один свет я показывал. Да? А у другого по другой свет. Мало того, мгновенно меняется в зависимости от наших эмоций. Если у нас хорошие, высокочастотные эмоции, он будет приближаться, этот цвет, ближе к белому. А если агрессивный, красный. А если вообще злой совсем, то ближе к черному появляться моменты будут. Вот такой вот свет вокруг нас, но мы излучаем его. Так что же изменилось сейчас? Я о квантовом переходе уже рассказывал. Вот. 21 декабря 2012 года именно скачком изменился размер протона водорода. Почему взяли водород? Да потому что там протон один. Он уменьшился на 4%. И скачком изменился. Это говорит о квантовой структуре мироустройства. О квантовой структуре мироустройства. Ну, как, раз уже пошли, что такое квант, вот для все просто нужно понимать. Простой пример. Вот взять мелкого песка разных цветов. Белого, черного, красного и так далее. Так вот, нет абсолютно ничего черного. Там есть все цвета, но пропорции другие. Так и в белом цвете. Тоже белый цвет включает все свои цвета. И когда их перемесить, тогда все понятно. Да, в черном есть белый свет. Так вот, дальше. Мы тогда тоже проходили, что было в начале. Все отвечают, что по Евангелию от Иоанна в начале было слово. Мы уже с вами проходили, вглубь туда пойдем. Мысль, я не буду раскрывать, потому что я раскрывал, я просто напоминаю. Дальше звук, спиралевидное движение, силы. Дальше свет. И на этом я остановился. А откуда же взялся свет? А вот из темной материи, которую мы не знаем. Нет у нас инструментов понять это и почувствовать материю. Но ученые посчитали, что все как вот вращается в пространстве, не хватает 90% материи. Так вот, а 90% материи – это и есть темная материя. Вот оттуда свет и появился. Может быть, и это тоже обратная сторона света. Вот я дальше тоже не знаю. Но этот вопрос стоит у меня. Но если придет, я, может быть, когда будет встреча, я уже с вами поделюсь. Вот так по цепочке мы ушли далеко. Возвращаемся назад. Мы, вот эта задача наша, чтобы мы излучали нужную Творцу силу. А в ближайшее воплощение или уплотненном возле нас божественное творение, которое представляет себя наиболее мощное, как божественную субстанцию, это солнышко. Вот мы ему даем силу, он нам обратно возвращает. Но, а вот когда мы Господу отдаем, он не возвращает. Вот этот обмен, все построено на информационном силовом обмене. Солнышко нам жизненную силу, матушка-земелька нам все микроэлементы дает, с воздуха получаем влагу, вот, и формируемся. Но мы-то обязаны туда отдавать. Но для этого нам нужно уйти от эгрегоров. А как от них уйти? Да очень просто. Просто не питать их. Прекратить им молиться, умолять их, просить постоянно на низких вибрациях. Забыть о них. Не обращаться к настоящему Творцу или к его деянию. Как-то я ехал в одну московскую, Тютчеву усадьбу, да, в автобусе. И был июль, жарище. Смотрю, одно местечко есть в автобусе. С правой стороны как раз солнышко. И у стенки там сидит женщина. Вот так вот вязалась платком вся. Вот, жарище. Я к ней подсел. Едем. Но поскольку я со всеми разговариваю, я наблюдаю, что она делает. Стали подъезжать к храму. Она давай креститься. Я у них спрашиваю. Скажи мне, кто этот храм сделал? Она говорит. Люди. Вы правильно. А кто дерево? Травинку. Она говорит. Бог. А что ж ты каждой травинке не крестишься и не молишься? А дело рук человеческих. Молишься, а творению не молишься. Она посидела, оживилась и начала со мной разговаривать. Ну ладно, дальше историю не буду продолжать. Но она довольно интересна. Поэтому надо понимать, что происходит, где мы находимся, кто мы, наши задачи, наше предназначение. Это я говорю о предназначении для всех. У нас их много. Значит, следующее. Вот эту земельку-матушку надо беречь. Представляете, вот какой пример очень яркий. Когда человек тушит сигарету в земельку, а в основном привыкает бросать, вот заходит в транспорт, докурит поскорее бросает тут же. Это входит в привычку. И эти люди, когда появляются летом в лесу, они также бросают сигарету. В результате пожара. А другой момент. Вот а земельку тушит. Но это уже более осознанный человек, который тушит сигарету. Это более осознанный. А те, которые бросают, не тушая, я не могу их вообще назвать людьми. Вот. Дальше. Плюют на землю. Но ведь земелька-то, матушка, выше наших земных матерей, которая нас родила. Она на всех земелька-матушка кормит. Мать родная растила, вскормила нас. Так вот, курящий человек, попробуй затуши, а лицо матери своей земной, которая тебя родила, сигарету, или плюнь в ее лицо. А что ты с земелькой-матушкой делаешь? Какой уровень осознанности у нас? Это же каждый день наблюдать. Возле каждой остановки, возле каждого автобуса, троллейбуса, трамвайчика, посмотрите, у электричек. Элементарно определить, где дверь открывается. Подойти к краю, загляни под платформу. Там набросаны сигареты. Значит, вот здесь дверь открывается. Земельку нашу беречь надо. А теперь настоящего хозяина нет. Ее бедную распродают. Щуры-пращуры. Продавали только то, что смогли сотворить своими руками. Все остальное торговле и продаже не подвергалось. Это опять изобретение Господа. Чтобы нас лишить связи с землей, и чтобы на земле не было настоящего хозяина. Да, жалко. Но вот в любом случае, опять же, в связи с тем, что произошло, сейчас ни в коем случае нельзя вот так вот на низкие вибрации опускаться и переживать. Это сразу мы начнем привлекать вот этих вот сущностей, вот этих мгновенно. Стоит только на низкие вибрации опуститься, это низкие эмоции. Все наши низкие эмоции ниже 3 Гц. А сейчас, вот, я вам покажу, раз уже об этом заговорил. С 10 по 18 число было, вот я впервые такое встретил, вот сплошные вот такие вот. Что это вам показывает? Значит, вот здесь хорошо видно. Вот эта частота. Вот эта частота. Вот здесь время, часы. Вот здесь даты написаны. Так вот, с 10 по 18 непрерывно вот так зашкаливало за 40 Гц. Как это работает? Это обыкновенный приемник. Настраивает на частоту и выскакивает вот такой сигнал. В чем заключился квантовый переход в 2012 году? А вот частота 8 Гц. Вот она. Вот это вот. Вот это. Вот она. 8 Гц. 7,83. Эта частота была стабильная на протяжении тысячелетий. А сейчас видите, что происходит. Вот она реальная картинка. То есть набирайте частоту Шумана в интернете, Томский университет онлайн. Наблюдайте каждый день. Какова же сегодня? Вот сейчас более-менее спокойно. Но вот когда вот такое происходит, поскольку померить выше 40, некак было, я вот здесь померил, было 75 Гц по биолокации. И вот это 8 дней подряд. Я был удивлен. Впервые такое еще было. А, тоже неспроста. С 24, 25, 26 декабря 2017 года. Что это за дата? Зарождение Коляды. Наш праздник. Откуда еще у нас забирает жилу? И как нас перевлекает? Значит, и все цивилизации, светлые и темные, и которые представители есть на Земле, все они борются за наше внимание. Вот куда наше внимание, туда и сила. А вот наша жизненная сила архи необходима всем. Как жизненная сила для всего сущего, живого. И вот за наше внимание и борются. Но я уже наблюдаю сейчас, все больше люди меняются. Отходят от сект, религий, конфессий. Осторожно относятся уже к таким группам, где ходят постоянно, допустим, на занятия. Да? По йоге там или еще что-то. Вот. А с них снимают тоже силу. Вот эти, кто там руководит. Еще мне мысль пришла. У нас же очень много вещателей, которые вещают за деньги. А для этого что они делают? Вот я стремлюсь вам дать ключи ко всему. Не рыбу, а ключи. Поэтому я вам давал ключи для раскодировки русского языка. Давал вам основные принципы мироустройства. Посмотрите. Чтобы вы ориентировались, чтобы вас не могли обмануть. А если бы каждый ключ, я бы его растягивал на много часов. Дабы денежки собирал. Вот те, кто заполняет эти ключи водой, пишут толстющие книги, а сути-то там немного, это есть вода. Это вот есть та рыба. Они ее растягивают, чтобы подольше людей держать и денег побольше собирать. А наши деньги – это тоже наша жизненная сила. Мы потратили жизненную силу, чтобы заработать эти деньги. Эту рыбу всячески украшают, припудривают всякими вещами там. Вот это неправильно. Поэтому я в следующий раз, я, в принципе-то, даже и не знаю, о чем, какие ключи вам давать. Потому что я уже вроде бы все дал. А эта тема пришла, потому что вроде надо закончить. Что нам делать?

А эти силы как-то собираются и превращаются вот в таких потеряшек, вот таких. Вот они. И они сейчас очень агрессивные. И как только человек опустился на низкую эмоцию, то сразу они что любят? Они закрывают чакры. Потому что там наиболее энергетичное место у человека. Я об этом много говорю, потому что надо всегда помнить. Сейчас, чтобы просто выжить, нельзя опускаться на низкие вибрации. Да, не просто смотреть, как гибнет страна, как гибнут люди, но делать ничего не приходится, надо это делать, непременно делать. Поскольку я уже вам сказал сказочник, давайте я вам про сказки расскажу. Вот в свое время, не знаю, лет 10 назад я прочитал книгу Майкла Ньютона «Предназначение души и путешествие души». Вот к этой информации отношусь более, что ли, с доверием, нежели информации всей ортодоксальной науки. Это ретроспективный зон, гипноз. Так вот, книги по таким работам, вот я первую вам назвал. Очень много книг у Долорес Кэннон. Вот она. Да? Вот одна из последних книг ее. И вот я, когда открыл и понял, что вот такое, что земелька-то, раз все делится, при творении все делится, а если яйцеклетка делится пополам, а потом на 4, потом на 8 и так далее, значит, и земелька наша тоже разделилась. Эта мысль пришла, и вдруг вот она, книжка появилась. Мне сразу попадают под руки. То есть, когда ставишь вопрос, тебе придет ответ. Случайные фразы от кого-то услышаны, в телевизоре услышал, что-то увидел, в газете, в книжке. Вот пришел ответ. Вот. В 2006 году, об этом уже шел разговор, в 2006 году. Ну вот, книгу интересно, радио, значит, найдете. Да, это она видела. А что вы думаете, у нас своих таких людей нет? Есть. Есть у нас такие люди. Вот мне книжку сейчас покажу. Татьяна Макарова. Смотрите. Ее ученик Ян Марыч. Я уже в одной из лекций обращался. Вот две книги у него. Да? Красивый славянин, богатырь. Чем они, когда людей вводят в ретроспективный вот такой гипноз, и они гуляют по времени. И какую нужную информацию они добывают. Но если я вам вот такую картинку покажу, да, это наши земельки. Меня это не удивляет нисколько. Нисколько не удивляет. А теперь давайте подумаем. Побудем в сказке. На какой земле мы-то с вами? Из этих двух. Но я думаю, что вот это новое, к которому мы сейчас летим. Потому что вот та стоячая волна, это резонанс частота Шумана, есть между неоднородностью над землей и между землей. Вот она и определяет, в каком пространстве летит наша земля. Раз она выросла в разы, если в 10 раз, вот 75 и 8 лет, там 7, 83 и 75, она выросла в 10 раз на порядок. Мы летим совершенно на другой земле и в другом пространстве. Силы, которые к нам идут, совершенно другие. Так вот, кто неосознанно живет, это растительный мир, животные неосознанно живут. То есть они не понимают, что надо отдать силу. А мы-то должны понимать, что мы являемся пищей для богов. Наша жизненная сила является пищей для богов. Но для каких? В этом разница. Они-то нам дают жизнь, а мы-то тоже обязаны отдать. И чем мы больше отдаем, тем они больше нам дают. В этом суть-то. Так, все изменилось, то, что не осознанно, перестроилось под эту чистоту, под эти силы, меняется. А будущее мы вернемся к тому, что вот тоже много информации, что когда-то мир у нас был кремний, деревья огромные, там по 5 километров в высоту. Вот к этому придем, потому что все, и земелька станет легче, и пространство другое. И вот эта защита и ионосферы, и стратосферы, и вот этого бублика магнитного, да, я тоже покажу, так, где находится земелька наша. Это вот такой вот бублик. Вокруг нас тоже такой же бублик. Все изменилось. И наши тела меняются. Но мы-то творим мысли. Если мы наши дела, наши мысли и дела остались на том стереотипном жизни, стереотипной жизни, которой мы жили до этого, то мы на той земле будем. А как это происходит? Вот, я сказал, сегодня принимайте информацию как сказку. А как это происходит? Да очень просто. Через смену мерности. Это у тех, у кого дух есть. Дух не меняет мерность. Только. А тело, оно смертное. И душа. Информация с души перекачивается в дух. Она тоже исчезает. Так вот, у кого нет духа, те жутко боятся смерти. А нам чего бояться? Кто себя относит к Творцу? Богу-Творцу? Такая задачка стоит у нас. И вот на такой земле думайте, размышляйте, сказочки, будьте сказочками. Наблюдайте. Да, все меняется. И цвета на небе, и конфигурация на небе меняется. А главное, люди меняются. Вот, может быть, даже те, которые ни о чем не думают, совершенно ни о чем не думают. Они, может быть, тоже легко меняются. Но сейчас нужно слушать тело. Вот ночью, допустим, днем захотелось поспать. Ложитесь, поспите. Это очень необходимый момент. Очень. Потому что, когда ты спишь, легко тело перестраивается. А вот когда просыпаешься, начинаешь мыслить, как на старой земле, ты себя в разы разрушаешь. И теряешь силы и здоровье. Ну вот поэтому, что нам делать? Да только на позитивных эмоциях быть. А что такое вот 45 Гц, чтобы понять, что это такое? Это чувство благодарности всему за все, даже травинки. И той букашки в земле, которая есть. Потому что она тоже в этом цикле участвует. Вот когда ты благодарен всему за все, без разбора, и даже врагу. Врагу как к учителям надо относиться. Вот. Тогда у тебя 45 Гц обеспечено. Но этого сейчас мало. Вот мы уже уходит вот это «спаси Бог», а появилось «благодарю». Два слова разных. Надо говорить тебе, чтобы адрес был правильный. То всегда говорят «благодарю тебя». Кому-то третьему берут, тебя отдают. Поэтому вот эта благодарность, этого уже мало слова. Надо уже говорить «радость дарю». Уже свет изначальный, вибрации повыше. Произнесите, почувствуйте, что внутри-то происходит. А можно и сказать уже и «любовь дарю». Почему нет? Опять же, вот эта любовь, если скажешь мужчине, то могут неправильно понять. До недавнего времени это было нормально. Это вот пришло с Запада нам это, понятие голубых. А кто навязывает вот эту культуру? Да, конечно же, те, которые последовательно Адама с Евой. Гермафродиты, то бишь. Вот недавно была небольшая встреча из Швеции с женщиной, да? Что она рассказала? Вот в этой Швеции для девочек после 5 лет в магазинах платьица не найдешь. Там уже все, там потеряли уже человеческий образ люди. Там родитель номер 1, номер 2. А про пол уже ничего не говорят. Или праздновали День Святого Валентина. Кто мне уже с каждым годом все меньше этих посылают. Но разве это сердце? Я тут где-то изобразил, хотел картинку тоже заснять. Ну, вот сейчас изобразил, покажу. Так, я не живописец, а художник. Вот поверхность воды, да? И кто-то там нырнул. Что это такое? Это сердце, видите, да? Сердце-то вот так выглядит. Вот это ближе к сердцу. И вот насколько же нас надо отупить, чтобы это валентинки рассылать. А это их бог, гермафродитов. А святой Валентин, его даже католическая церковь уже вывела из святых Валентинов. Признали, что это неправильно. А чем он занимался? А он венчал в армии мужиков. Однополые браки. Это давно было уже. Очень давно. Вот каким он, как стал святым. А мы празднуем этот праздник. И заполняем соцсети вот этим. А думаете, святой Валентин ушел, а мы это не продолжаем? Посмотрите на улицы городов. Транспарант висит. Я, и потом якобы сердце. Дальше. Город, в котором ты живешь. И это распространяется как... Вы понимаете, что с такой страной делают. А мы неосознанные. Понимаем это, принимаем. Но и распространяют те, кто у власти. Но, а у них-то нет ни духа, ни совести. И когда они идут туда, во-первых, рвутся те люди, у которых нет ни духа, ни совести. И они эту культуру навязывают. Так вот, дуальный мир, вернусь к дуальному миру, это полная иллюзия. На самом деле все едино. Нет худа без добра. И вот вернусь к Валентине Когут, что та цепочка, которая у меня всегда стояла, почему же так происходит, и это у ней в лекции семеричный, деструктивный код в семеричной матрице. Раз библейский проект реализован, везде все поставлено вверх ногами, как вы думаете, семеричная матрица – это что, созидающая? Естественно, нет. И вот это на меня навеяло вот такая, что ли, такую информацию. Разобраться в этой вещи, что же это такое? И когда вопрос ставишь, приходит. И вдруг в соцсети я увидел такую фразу. Николая Тесла фраза. Если бы вы знали величие цифры 3, 6, 9, вы бы имели ключи Вселенной. И вот эта фраза меня зацепила. 3, 6, 9. По нумерологии все сводится вот к 9 цифрам. От 1 до 9. Но я решил посмотреть творение мира. Подставить вот эту нумерологию. Ну, раз что вверху, то внизу одинаково. Естественно, я начал вот с яйцеклетки. она делится. Вот творение начинается. Делится, делится, делится. И вот это ядерный взрыв. За 9 месяцев от маленькой яйцеклеточки до 3,5 килограмм. Это ядерная реакция. Вот вам большой взрыв. Вот она, ядерная реакция. Так, вырастает 2, 4, 8. Она же растет до 8. И так до бесконечности. Хорошо. Значит, здесь участвует единичка, двойка, четверка, восьмерка. Теперь все цивилизации затухают по каким-то причинам разным. Затухание-то начнется с той же скоростью, как и было творение. То есть на первом этапе разделилось на 2, добавилась единичка. Значит, из 8 отнять единичку будет что? 7. Вот она. Вот она. Это затухание. Она деструктивная. Дальше. Отнимаем, то есть 2 уже яйцеклеточки на 4 делится, вырастает на 2. Вот. Также будет затухать. Из 7 отнять 2 будет 5. Теперь 4 делится на 8, добавляется на 4. Из 5 отнимем на 4, будет единичка. А вот единичка – это исток. И все возвращается к истоку. И все движется по спирали, но только в другом качестве возвращается, чтобы отдохнуть и начать новый виток развития. Так какие в процессе цифры оказались? 1, 2, 4, 8. А все остальные можно к этому привлечь по нумерологии. А потом 7, 5, возврат к единичке, к истоку. А где 3? А где 6? А где 9? А их нет? Интересно, а где же они? Ну вот, число 3. Троица, да, настроя, настрой очень важно. Вот сейчас очень важен настрой, чтобы был. То есть объединить тело, душу и дух в одно целое, в одну цепь. Тогда мы будем быть здоровы. Тогда мы не будем болеть. На высоких вибрациях внутри нас вот эти все микробы, паразиты, они не любят высокую вибрацию. Поэтому мощи святых, они приятный аромат был, и они не гнили. А сейчас пол Европы святых лежит, потому что что? ГМО продукты или. Так вот, где 369? Когда-то я Плыкина вспомнил, академика Плыкина, наберите, найдете мироустройство. Я с ним в свое время очень близко познакомился с творениями. Я был в восторге от творения. Значит, когда и макро, и микромир сотого строения, сколько у соты стен? 6. Теперь а соединяется вот это движение света. Я уже рассказывал, что вот даже в гранит начинаешь смотреть под увеличением, большим увеличением, все увеличивая, в конечном итоге ты увидишь там только игру цветов. И они вот, вот по сотам двигаются. Движение света. Силы света. Мы все сотканы силой света. Так вот, 3 луча сходятся, сотит. Вот она тройка. А вот перекрестие вот этих лучей и творение происходит. Там зарождаются и макромиры, и микромиры. И вселенные, и галактики, и звезды, и планеты. Все там. Вот она. И тройка, и шестерка. А где же девятка? Вот на таком вот материальном материи нет. И с разной степенью уплотненной силы. Я тоже тут подготовил формулу. Показать вам, что здесь доказать вам на уровне формулы Эйнштейна или нет. Так что делает девятка-то в этом случае? А вот она. Да? Я поработал математически с ними. Вот и вы поработаете, посмотрите. Вот когда тройку прибавляешь еще 3, получаешь 6. 3, 6, да? Еще тройку добавляешь, будет 9. еще тройку добавляешь – 12. Суммируешь – 3. Еще тройку добавляешь – 15. Суммируешь – получаешь 6. И так далее. Получается правило – 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Вот. А шестеркой? Начиная с шестеркой, будет 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9. А с девяткой всегда будет девятка. Она начальник. Командир. Вот в плане приближенной к материи я пока не сообразил, как она проявляет себя и как она ими управляет. Через математику это видно, что она управляет. Теперь умножайте. Тоже интересно, уже проверьте, не буду занимать время на это. Тоже проверьте, когда умножаешь 3 на 3, 6 на 6, 9 на 9, что происходит. Теперь к этой формуле, что материи нет. Ну вот, формулу Эйнштейна вы знаете, да? Откуда она? Я слезал, будем так говорить. Второй закон Ньютона. Сила равна массе на скорость в квадрате или на ускорение. В чистом виде. Сила. Он поставил энергию, слово не наше, а сила наша. Дальше масса и скорость света. Вот и все. Второй закон Ньютона. Теперь, чему же равна масса из этой формулы? Видите? Если я закрываю массу, вот она, суть массы. Сила и движение. Но ложь на этом основана теория относительности, а это не конечная скорость. Наша мысль в миллиард раз быстрее скорости света. А мы можем раскодировать информацию 5 скоростей света. У нас это заложено. Так вот, возвращаясь опять же к дуальному миру. Вот матричная система. Я за девятеричную матричную систему. Нам что говорят? 7 цветов света основных. Ложь. Опустили черное-белое 9. Нас опустили на 7-дневную неделю. Она была 9-дневная. Месяцев сделали 12, но у нас было 9 месяцев. И года-то земелька крутилась 360 дней за оборот. Тоже или катастрофа, скорее всего, что метеорит ударил и раскрутил ее побыстрее. Она стала крутиться быстрее. Или по другим причинам. Так вот, девятка. У меня встал вопрос, а как же ноты? 7 нот. Мгновенно приходит ответ. Вот вам 9 нот. И вот эти, когда числа начинаются со 174 Гц и так далее, по кругу, 9 нот. Поскольку я не музыкант, я попросил специалиста, чтобы настроить на эти вот частоты инструмент и как он будет воздействовать. Он нас объединит с пространством и со всей сущим. И каждый, тут есть описание каждой ноте. Но кто будет интересоваться, я выложу, где это найти и где это прочитать. У меня ВКонтакте это есть на страничке, можете тоже там найти. И главное, на что действует каждая нота, и какой она, какие блага несет каждая вот эта вибрация. Поэтому я обеими руками за девятеричную систему. И вот сейчас я стремлюсь к этой девятеричной системе. Вот так же что-то делать, я все складываю в девяти. Теперь я кружусь уже в правую сторону по утрам на 27 раз. Все придется, все возвращается к истоку. И вот я безгранично счастлив, что живу в это время. Что и происходят такие перемены великие. Следите, наблюдайте за своим самочувствием, за пространством, за мелочами. Душа так с нами стремится постоянно общаться. А у нас еще есть хранители. Вот сейчас вот я не знаю, сколько там собралось людей, но даже если Алексей на меня смотрит, да, то мы уже не вдвоем. Его ангелы-хранители, мои ангелы-хранители. У всех слушающих и смотрящих тоже есть ангелы-хранители. Они все участвуют. То есть вокруг сейчас огромная толпа. Так вот эти ангелы-хранители, как правило, это из нашего рода небесного люди, ушедшие. Те, которые видели при жизни и стали хранителями. Есть другие подключены для хранения нас с вами. Они постоянно нас стремятся подсказывать нам. И душа стремится нами управлять. Мы же как автомобиль. А душа должна быть водителем. И ангелы-хранители должны как-то обеспечить нам дорогу, по которой мы едем. Но мы-то это ничего не замечаем и не чувствуем. Потому что мы умные. Нас эго распирает. Опять же, вот картинка у того же Яна Марыча. У него очень хорошо есть разделение вот этого вот эго. А? Вот это сознание. Это душа. А вот там дух. Связь с духом. Вот на эту картинку наложить еще матрешку наши тела. Кстати, даже по вертикали у нас не 7 чакр, а 9. Одна над головой еще есть, одна внизу. Ниже ступни. Только по вертикали 9. На самом деле, вот еще эти слева, справа, где лады и ель. Поэтому вертикальное разделение, даже 9 чакр, все нас перетащили на 7. И я с Валентиной Коут абсолютно согласен, что это деструктивная матрица, деструктивный код. Потому что разрушители не могли оставить нашу девятиричную матрицу. Нас бы так быстро не скрутить и не усыпить на такое время длительное. Так что дуальный мир, он закончен. Вот и дали нам возможность для доступа, для информации. В интернете вы можете по своему духу найти информацию. А что делает зомбатор и средства массовой дебилизации? Они нас постоянно опускают на низкие вибрации. С какой радостью они вещают о происшествиях. Всех без исключения, где бы что бы ни случилось, неважно в какой стране. Все тащит, все низкие. Раскачивает нас, чтобы не было у нас постоянства. Я вас помню в советское время. На изделиях заводские штампы были цена обозначена, вещи. А сейчас что творится? Вот эта вот неустойчивость, страх за завтрашний день нас держит в страхе идти. Страх потерять работу. Я уже сказал пример, как адовые министры пользуются этим. Ну разве не понятно, что все, что творится в стране, это Единая Россия, но такие законы она принимала. Использование административных рычагов. Поэтому пересматривайте мои встречи с вами. Вот, и определяйтесь, кто вы. И во всех там есть очень много выводов, что делать. Сохранять землю, я об этом сказал, а вот род свой сохранять нужно. И людям помогать всевозможными путями нужно. Даром. Даром надо читать лекции людям, чтобы просвещать. Вот это и есть вклад человека. Вот что делает Народное славянское радио? Именно этим занимается. Я не получаю ни копейки с этим, вот за эти выступления. И этим я и счастлив. И этим самым я служу народу своему и стремлюсь сохранить этот народ наш. Кто-то словом, кто-то делом. Неважно как. Надо помогать ближнему. Но если сам проснулся и разбудил рядом Это замечательно. Это и есть наш долг. Вот сейчас, как никогда, один в поле воин. Как никогда. Хотя это было всегда. Нам это подменили. Нам все изменили. Так, одна из задач – это стать богатырем в пространстве своих событий. Но надо понимать, что такое богатырь. Надо стать тарой для Бога. Бога-тара. Богатырь. Сохранив в себе, спрятать в себе. Но не спрятать, а чтоб ты уже жил с ним и жил по нему. Вот это будет правильно. Искорка Бога как раз у нас в сердце. А что у нас в сердце, как теперь манипулируют? Что это проделки Господа, это понятно. Вот я подумал об мнении людей. Вот даже простая картинка. Вот вы информацию прочитали, а там есть вот такой знак. Вот такой знак. Я посмотрел на своих выступлениях и на остальные другие. Тоже занялся этой вещью, да? Так вот, 40 тысяч просмотров, да? 40 вот так сделано. Ну, 500 вот так. Хорошо, 1 тысяча. Сейчас там уже будет 41 скоро, да? Так вот, 40 тысяч – это что, болото? Где ваше чувство благодарности? Вы прочитали информацию. Если вам интересно, не забудьте надавить. Что это выльется? Это подключение питания нашего эгрегора. И тот, кто несет информацию, он понимает, что это значит нужно для него. А это что, 40 тысяч не проснувшихся людей? Вовсе нет. А кто вот тот ставит, он никогда не забывает это сделать. А кому нравится, почему-то забывает это поставить. И распространить. Так это и есть пробуждение. Если вы почувствовали, что от этой информации разбудились, так вы продолжайте это дело, вы будите. Вот для чего нам дали интернет, светлая цивилизация космическая. Чтобы это использовать правильно. Следующее, что нам непременно нужно делать, это изучать язык. Алексей, если удобно, то посмотри перерыв, если там удобно в технологии, то мы сделаем или продолжим, или я продолжу дальше. Если ты готов дальше вещать, то давай уже доклад сделаешь, а во второй части мы будем общаться с нашими слушателями и зрителями. Хорошо. Значит, изучать язык. Вот это на самом деле будет служить Руси матушке. Почему? Да простая взаимосвязь. Это безо всякого пафоса. Потому что надо возрождать народ. Пробуждать народ. А я уже говорил, мы меняем столько информации. Значит, народ можно возродить через культуру. А культуру без языка нормально восстановить никак невозможно. Поэтому нужно изучать наш истотный язык. Это как непременное условие. Одна из важнейших наших задач. Каким путем? У меня уже есть на эту тему лекция. Наверное, возвращаться к истоку так же, как она и разрушалась, только побыстрее. Есть 33 буквы. Изучи эти образ букв. Пойми, что наш язык слоговый. Но поскольку арабский корневой, а у нас она перемешалась, значит, то и другое используют. Но образы надо не только по букве все учить. Она же 7 на 7. Вот для меня хаарийская коруна, там 144 буквы, там 12 на 12. Вот это мне приемлемо. Так вот, образы хаарийской короны перенести и совместить с образами буквицы, выбрать лучшие образы и работать с этими образами. это будет быстрое восстановление. И себя, прежде всего, и пространство. Вот, я люблю приводить. Как только я задумался, то мне сразу же пришла вот та, вот в такой форме, будем говорить, грамота, которая за 15 веков до Кирилла Сметфодия была. Вот я кратко по русскому языку остановлюсь. Я уже это много раз рассказывал по Абрамову Шубину. Повторяться не буду, но фразу придется сказать, да? Все равно, потому что не поймете, как сравнить с той грамотой. Вот это вот. Мир праве, славе, яви. Или дух, душа, тело. Или информация, сила и материя. Вот это. Видите, да? Сейчас посмотрим, что лучше было видно. Вот. Все лучшее собрано в мире праве, яви дает росточек. Мир яви. Мир праве, славе. Да? Дает росточек мир яви. Каким образом? С космоса люди пришли. Вот это буква У, а с космоса это буква Л. Видите? То есть мы сюда пришли. Космос. Нечего изобретать. А каким образом это лучше-то передано? А вот соединение мир прави с миром яви. Буква С. Словом. Информация. И наша задача собрать все лучшее в мире яви и славе и дать росток космоса для творения миров. Теперь. Это Русь. Какая силища заложена в слове Русь? И вот по той азбуке, которую я показал вам. Угу. Вот смотрите. Вот эта буковка Р уже. Вот это вот. Это род. Никакие рецы, а род. Вот это движение. А вот это вот совесть сотворенная. Значит, родовое движение совести сотворенное. Силу этого я еще раз картинку найду, и вы поймете. Вот, смотрите. Совесть, вот она где. Бог, совесть, дух. Дух, душа. Так вот, это сейчас у нас сейчас не работает. А слово-то Русь, родовое движение совести сотворенное. То есть род всегда был на связи со Творцом. Всегда. Вот что такое Русь. Это что значит другая грамота? Работы предстоит очень много. И когда-то, видимо, будет необходимость собраться всем, кто изучает язык воедино, разработать грамоту для детишек наших и для нас и начинать ликбез, как в свое время в 18-м. А, в 17-м году, даже в конце 17-го, в самом конце года, организовали в начале 18-го. А они ввели нам 33 буквы, отрезали образы, и мы стали одним махом все без грамоты. И чтобы директивы-то читать надо, они вот ввели ликбез, ликвидация безграмотности. Нам придется, видимо, тоже пользоваться этими же шагами. Ликвидировать безграмотность. Но мы-то здесь будем по зову души, у нас будет проходить это очень быстро. И думаю, что обучать детей нужно единственному, чтобы вот связь с духом держать, с детства не терять. Не рожденные в связи с духом, мы им перекрываем это. И вот сохранить эту связь с духом, тогда никакие книги не нужны. Мы все будем брать из вещего леса, из чистого поля. Я же сказочник, чистое поле – это информационное силовое поле космоса. А вещи лес – это Велес, хозяин вещего леса, информационное силовое поле Земли, матушки. Поэтому призываю начинать изучать русский язык, чтобы правильно пользоваться словами и применять их к месту. Я уже показывал, что когда предмет называешь не тем именем, то мы его разрушаем. Разрушаем, прежде всего, живую его информационную силовую структуру. И он тогда, этот предмет, вокруг нас, если мы вот тут вырубались, у меня сейчас пространство излучения очень мощное. Еще новый инструмент тоже пришел ко мне. Я раньше размером поля интересовался, потом вот эту вам покажу картинку. Теперь я меряю силу излучения, высокочастотное излучение по шкале Бови французского ученого. Это очень интересный момент. Но с русским языком закончился. Раз я это взял, значит, покажу. Вот. Сейчас у нас сила излучения, у нас вот здесь, где я сижу, 15 тысяч. О чем это говорит? А, вот, смотрите. Вот круг. От 0 до 3000 амстрон в этих единицах он измерял. Это больное место и больные люди. Вот. У Москвы 2000. У других городов побольше. Но меньше всего у Москвы. Вот можно вывод делать, да? Вредное. Вот от 3 до 6 тысяч. То есть уже предболезненное, вредное место. Нейтральное. От 6 до 7 тысяч нейтральное. А дальше человек здоровый. Нормальное излучение идет, нормальный обмен. Нормально питаешь богов своих. Все нормально. Так, места силы от 15 тысяч. Вот я произнес, уже здесь места силы. Почему? Ну, я умею настраивать, разогнать всех сущностей, которые я вам показывал с этого места. Вот. И быть на настоящем месте. Поэтому, может быть, я такой вот жизнерадостный и веселый всегда. Потому что знаю, что по-другому не выживешь. И вас призываю тоже к этому. Конечно, живое питание. Нам трудно сейчас, но хотя бы с тех продуктов, которые образуют слизь в нашем организме, это микробы, вирусы, бактерии, они любят слизь. Кстати, слово микробы. А вы знаете, что это за слово? Микророботы. Их рассеивают нам. Где они производятся? На Луне. Паразитическими сущностями. А их выкормыши, баки к самолетам тайно подвешивают, развеивают, пассажирский самолет. Так вот, это микророботы, мы их надышимся, они потом нами управляют. Но когда мы на высоких вибрациях, мы их выключаем. Особенно живым паразитам вообще никакой жизни нет. Поэтому вот то, что я сказал, табак, алкоголь, наркотики, тяжелую пищу, живую пищу, как нам Творец заповедал. Живую пищу. Не просто. Каждый по-своему, аккуратненько. Наблюдайте за своим телом. Резко переходить проблемы могут быть большие. Поэтому аккуратненько. Я в свое время отказался от мяса лет 10 назад. Вот. А дальше по-другому перестал. Да? Ведь хлеб, конечно, дрожжевой ни в коем случае нельзя есть. Ни в коем случае нельзя есть. Воду чистую нужно делать. А воздух, целый воздух. Все не случайно. Вот к парфюмерии я отношусь как к средствам массового поражения. Потому что она дает чуждый аромат, в том числе и духи, слово «дух». Когда человек подушится от вибрации, вот аромат этой вибрации, у каждого человека свой аромат. А когда подушился другой аромат, человек совершенно чужой. И цвет одежды. Я чего перед вами сижу в белой рубашке? Это самые высокие вибрации. Как оденешься, так и чувствуешь себя. Да, я был фиолетовый. Это мой любимый цвет теперь. Я уже ничего никогда не куплю теперь чертом. Вот тоже в Швейцарии и Швеции женщина сказала. Но все в черном ходят. Даже коляски все черные детские. А подумайте, кто еще черное любит? Почему нашу полицию в черное одели? На службу им. Кто еще у нас ходит в черном? Посредники между Господом и нами. Ну еще кто? Юристы. Их официальная одежда черная. Вы представляете, в мире тотальной лжи вверх высший пилотаж адвоката оправдать виновного. Я больше мыслить не буду, домысливайте сами. Поэтому особенно к телу обязательно белый цвет должен быть, нижнее белье. Но все буквально имеет значение. Чтобы мы долго жили, были здоровы и сильны. Имя человека, даже, ну вот все сферы деятельности, меняйте имя спокойно, смело меняйте имя. Они же нам его изменили всяк. Все-все имена подменили. Некоторые сохранили, так образ поменяли. Вот я Владимир. Почему он сохранил? Да в честь Владимира Кровавого, который Русь крестил. Из-за этого сохранено имя. Но образ-то владеть миром. А на самом деле веды, лад, а вторая буковка И. Вот первая – это связующая между ладом и миром. А вторая – это буковка, палочка с точкой. Наши щуры-пращуры использовали, когда описывали мироустройство, все. То есть я ведаю лад и мироустройство. Вот что значит имя Владимир. Правильно написано. И на конце твердая буква «Р», твердый знак. То есть продолжающее творение. Не должны заканчиваться на согласные наши слова. Потому что слоги-то у нас были открыты. Открытый слог дает силу. Поэтому нам и портят, чтобы лишить нас силы. Делают закрытые слоги. Гласные слова начинаются. А имя, вот, смело меняйте. Но если отчество нежелательно произносить, потому что душу отца, тем более, который ушел, дергайте. А который еще не ушел, так вы постоянно вызываете и хранителя его, и душу его дергаете. Информационную связь устанавливаете. Поэтому по имени лучше. А уж где-то официальный документ написать, допустим, если я Николаевич, то Свет Коли я бы написал. Потому что Кол – это основа, стержень. Ерь на конце. Кол. Вот. И были... У нас не было на Руси Коли. Были Миколы. Так вот, а теперь стали Николаевич. Николай не двора. Вот что делать с нашими именами. Поэтому смело меняйте. У меня там было много вопросов, как раскодировать свое имя и фамилию, и отчество, как вот Лукашевич в свое время раскодировал Пушкина. И ищут, хотят узнать предназначение. Вот я говорю сейчас об общих предназначениях. У всех, которые должно быть. А у каждого есть свое индивидуальное. То, что душа выбрала. Поэтому она выбрала место рождения, родителей, мужчина или женщина родится, даже цвет волос. Или, допустим, он крепкий или слабый родился. Все из-за того, чтобы выполнить свое предназначение. Богатый или бедный, все из этого зависит. Потому что он был еще богаче, никак не мог выйти из колеса сансары. То есть он не развивался. Надо выскочить из него и уже на другой виток идти. Поэтому его в следующей жизни делают бедным. А он пытается открыть бизнес свой. А у него не получается никак. Да душа и хранитель этого не позволяет. Так нечего в то место-то выполнить свое предназначение. Все будет правильно. Особенно, когда мы сейчас пришли в такое замечательное время. А еще пришли к нам боги. Вот то, что я вам показывал, эти таблички. Это же реальная картина мира. Вибрации шума. Это же реальная картина мира. Это реальная сила идет к нам. А сила без информации не ходит. Правильная информация везет эту силу. А это же послание-то к нам идет. А мы раскодировать это не можем. И сейчас все больше и больше появляется людей, которые вот снимают эту информацию. Так я им больше доверяю, еще раз сказал. И вот, который ретроспективный гипноз, я им больше доверяю, чем академикам, многих академий. Они же служат еще тому строю, они куплены, ортодоксы все. А нормальных ученых убивают? Поэтому имя человека имеет очень важное значение. Потому что должно отражать предназначение. Смело меняйте. Восстанавливайте. Они же все имена прошли через церковь. Они посвящены всем, в основном, я смотрел эти книги до революции, которые были, где в этих книгах шел учет рождения, свадьбы и смерти. В одной и той же книге из трех частей. Люлька, свадьба, могила, три слова, все нормально, все там зафиксировано. Так вот там, когда какой-то христианский святой, ему имя, там Мария, Мария, Мария, Николай, Николай, Николай, Николай. Каких праздник вокруг этого им присваивались эти имена? Они же не наши боги, не наши святые. И кому, какой мы эгрегор питаем? Не наш, тот, который нас убивает. Архитектуру нам испортили. Конечно. Вот в доме, ну, я знаю, как тут восстановить живой поток. И вокруг меня люди пользуются. И фекальную трубу перекрыл от самой грязи жуткой. А другие-то как живут? Это же муравейник. Если наши поля, они хотя бы 4 метра перекрывают, так мы же все соединены. Там поругались, вся информация по дому как резонанс пошел. И архитектура сама обеспечивает стоячую волну. Крыши должны быть вот такими. Хоромы строили. Я уже об этом деле говорил, не буду повторяться. А у нас плоские сделали. И землю делают плоско, чтобы мы плоско мысли. И язык нам когда-то писали объемно, перевели на плоское изображение. А потом и образы отняли. И название отняли. Название – это предназначение буквы. Оставили один звук. Вот дебилизация полная. К архитектуре, поэтому, если даже там 2-3 этажа, они должны быть разного размера. Окна должны быть на каждом этаже разного размера. И крыши высокие. Тогда будет живая волна пойдет в доме. В этом доме можно жить. А в таких с плоскими крышами жить нельзя. Это склеп. Пользоваться нужно собственными мерами. Вот. Я сейчас уже ничего темного не покупаю. Если кто на ВКонтакте видел, что я уже и пальто пошил с натуральной ткани. Это лен, верхний грубый лен и внизу лен прострощен шерстью. Второй слой. Все натуральное пальто. И светлое. Чтобы были высокие вибрации. Это понимаю. Да, вот интересный пример. А жене очень понравилась белая шубка искусственная. Ни в коем случае нельзя покупать одежду искусственную. Я это проверил. Пойдем купим. Хорошо, пойдем. Беру с собой рамочку, чтобы ей показать. Я-то так знаю. Вот. Мерю ее поле. На ней все тоже натурально. Мерю поле. Приличное поле. Больше 4 метров. У москвичей больше 4 метров. Редкий случай. Все забирает город. Всю силу забирает. А кто в конечном итоге, знаете. Так вот, я ей померил поле, она одевает эту шубку, а поля-то нет. Это как скафандр. Нету поля. А что касается вот у того же Бови, там в статье есть, как излучает ткань. Так вот, ХБ 10 тысяч, лен 11, шерсть 11,5. А искусство 1000. А искусственное 450 единиц. А если до 2000, это мертвая зона. Вот и все. Значит, надо вот побольше любить. Прежде всего, любить начинайте с себя. Вот если ты себя не полюбишь, ну как ты можешь другой полюбить? Ты не поймешь, как полюбить другой. Но если даже сейчас за что-то любишь, за то, что тебя любят, это уже 150 Гц. Это уже можно выжить. Двойная корысть. А если вот ни за что, безусловно, любовь, 250 Гц и выше, вот к чему нужно быть устремлено. Будущее наше – это точно, что опять возврат пойдет, что мы будем не белковая структура наша, а кремниевая. Кремниевая, потому что пойдут ультрафиолетовые лучи, раз это снимается, утончается наша защита, будет проникать от солнца ультрафиолетовые лучи, которые нас просто убьют в этой системе. А кремниевой нет проблем. Температура тела будет повышаться. Вот если кто замечает за собой, что температура тела повышается, это первые шаги к изменению, к вознесению вместе с Землей. Блинное сознание надо развивать. Ну, наверное, когда-то, я не помню, говорил или нет. Вот бытийное сознание, да, дальше научное, а потом религиозное, а потом в соответствии с нашими тонкими телами и в конечном итоге блинное. Девятый уровень. Блинное сознание основано на наших сказках, пословицах, поговорках. То есть когда Ащуры и Пращуры видели, что начало происходить, начало христианизации, они решили для нас информацию в сказке спрятать. А чтобы эти сказки не уничтожать, он былины, все приурачивает к Киеву и к Владимиру Ясному Солнышку. Возвеличивая его, якобы эти былины не уничтожат. А хронология-то не совпадает. Поэтому надо раскодировать их. И в интернете много ключей для раскодировки. Мы же с Алексеем сделали одну сказочку, мультик «Ёжик в тумане». Ну, наверное, все закончим, еще одна появилась. Вот. Обязательно. Потому что, когда этим будешь владеть, невозможно будет человека обмануть. И обман явно будет налицо. И распознавать надо, кто от темных сил, а кто от светлых сил. И это просто. Вот уже я сказал насчет удочки и рыбы. Кто дает рыбу, я их отношу к темным силам. Надо удочку давать и делом заниматься. А не отнимать время у людей и деньги не отнимать у них. Второй момент. Светлая сила себя никогда не навязывает. К ним надо обращаться. Смело обращайтесь к своим хранителям, а сейчас нужно постоянно это делать. К своей душе и просите их, чтобы они вам помогли связаться с духом. А уж духом связи придется волю проявить, чтобы связь установить с Богом. Вот где воля нужна. И они вам рады будут помочь. А темная сила себя навязывает. Вот отсюда, если не просит, не делай. А посмотрите, какое огромное посредников, какая сеть посредников на земле. Паразитов. Посредников-то с кем? Человека с Господом. Сколько таких ступеней? Так вот, кто себя навязывает, и вы думаете, вот такая информация хорошая, я тебе сейчас расскажу, а им это не надо. Аккуратненько надо поступать, подходить аккуратненько, покажи себя, как ты живешь. Он заинтересуется, а чувствует, почему тебе все хорошо. Тебя со всех сторон это шпиняет, ограничивает, стремятся тебя скорее со света жить, а ты живешь, и у тебя все хорошо. Они присматриваться начнут. Так надо себя начать. Вот два мощных фактора. Ну а дальше смотрите, конечно, темным силам предела жадности нет. Смотрите, в каких дворцах живут. Все стоит на место. Для чего ему это? Зачем ему там 5, 6, 10 спален? Это же маразм. А у светлых сил, у них все достатки. Я не за нищету. Нет, у человека должно быть все достатки. Чтобы он жил нормально. Ну, а дальше, может, какие-то вопросы будут. Я что-то, может быть, упустил, что я планировал. Я посмотрю, что это, какие картинки готовил еще. Вот. Значит, может быть, даже так. Вот с чего мы начали с вами. Значит, определитесь, кто вы. Первый шаг. Дальше с кем вы. Второй шаг. И вот эту вертикаль, связь надо восстанавливать. Плыть до Бога и помогать людям это делать. Это одно из главных наших предназначений, что мы должны делать. Ну а теперь спасать людей, значит, и спасать людей, страну надо, и мир спасать надо. Чтобы мы мыслями своими творим мир. Поэтому надо его спасать. Мысли прежде всего. И на это каждый способен. Только желание проявить. Если не желает кто-то уйти на ту земельку, быстро-быстро. А понаблюдайте, сейчас происходит. Кто должен уйти на ту землю? Неважно как, не через естественную сферу. Для этого происходят всякие трагедии. То есть это должно случиться. Когда дух чувствует, что никак тело не управляется со стороны духа, прервана связь. И даже от духа, тогда даже от души -то мы не чувствуем ее. И душу нашу исковеркали, мы ее не чувствуем. Поэтому дух и выбрасывает тело. Не может меньше выбросить, а больше. Больше выбрасывает меньше. Как не подчиняется. Но самое, что так вот для осознания страшное, посмотрите. Вот этот сворожий цикл 25 920 лет. Кто уходит на ту земельку, вот это время потеряно. Хотя времени-то нет. Есть процесс изменения. А процесс изменения... Ну, 26 тысяч, чтобы не повторять. Вот сколько будет потеряно. Свое развитие. Поэтому я вот поделился. Кроме того, у каждого из нас есть задание рода. Понимаете, вот род сколько поколений жил в материализме. А почему за Сталина? Он под прикрытием атеизма проводил витизм. Имя его просветет и очень быстро. Ну вот еще картинку одну забыл. Вот смотрите. Инь-янь, все едино. Да, и внутри инь-янь, все едино. Чем они отличаются? Да, посмотрите, направление вращения. И вот эти спутанные частички, а более детально можно принять, вот когда близнецы однояйцовые близнецы, да, то вот их растащи на разные стороны земельки матушки. Они болеют одними болезнями. Один заболел здесь, моментально тот заболеет. То есть, если направление вращения, вот их растащить, вот эти частички, вот направление вращения, и взять это направление, поменять, то неважно, где будет эта часть, у этого направления изменится. Вот это есть спутанная частица. Это одна из принципов, которые я вам не рассказывал. В принципах устройства мира. Поэтому я эту картинку приготовил. Это не дуальность, это единство. Это единство. Сварга небесная держится на единении Белобога и Чернобога. И множество богов в единстве. Каждый занимается своим делом. А родовой задачей, что нужно делать? Вот все устроено по матрешке, нам говорят пирамида. Вот как мы устроены. Внутри вот плотное тело, потом тоньше, все вокруг. И также устроены, вокруг нас также все происходит. Вот родичи все вокруг нас. И они ждут, чтобы мы исправили их путь. Это одно из наших предназначений. Не отвергать. Кто-то был там в роду убийца. А если посмотреть, кем мы там были, мы тоже кого-то убили. Столько воплощений прошло. Тоже мы были убийцами. Все это мы прошли. Нельзя отвергать родичей своих. Какие бы они ни были. они наши. И не просто так мы родились в этом роду. И когда мы шли на эту земельку, нам же род небесный определил задачу, которую мы не знаем. А суть простая. Помочь исправить вот это. А что, каким образом исправить? Да души-то сейчас у них где? На кладбищах лежат, не вырваться, туда не могут. Все церковные обряды для чего предназначены? Чтобы дух, душа не вырвалась из земли. И нас научили этим обряду. Что мы произносим, когда землю зарывают? Пусть земля тебе будет пухом. Все. Запечатали полностью душу в земле. Поэтому, когда идешь по кладбищу, даже оно было там тысячу лет назад, уже его нет. А рамка на всем протяжении крутится, из рук вырывается в левую сторону. Оттуда вырваться хочет душа. Так вот, я пока не знаю, как это сделать. Я думаю, что просто выпускать души эти не совсем просто. Но это делать тоже нужно. Это наша задача. Восстановить, освободить души. Очистить земельку матушку. А как реально земелька? Вот идешь 5-6 метров, а меняется на противоположное вращение. То сюда, то сюда. Так земелька себя гармонизирует. Это так называемая сетка Кюри. 5-6 метров. В одном месте левое вращение, в другом право. Если когда знаешь, то уже будешь знать, какое дерево куда посадить. Она тебе будет урожай в разы лучше давать. И радоваться, все будет, что ты посадил. Но это различать надо, какое опять же дерево, чего, какие вращения ему нужно больше. Яблонька любит и земли идущие. Ну и похоже, что большинство деревьев любит. Я тоже пока. Но если по интересу, то поднимется вопрос, в интернете это можно найти. Это очень важный фактор. Так исправлять род свой, небесный ушедших. Это одно из наших, каждого предназначения. И выполнять предназначение своей души. Поэтому информацию надо свою принимать. Стали красивые девицы, седина появилась. Так подкрашивайтесь в тот цвет, который у вас был в молодости, в средние годы, если вы хотите подкраситься. Но когда вы покрасились в другой, вы чужой человек. Вы разрушаете себя. Вы теряете связь с своим родом и своим предназначением. Ну ладно. Я думаю, что на этом мы пока закончим. Хорошо. Раз так думаешь, давай на этом пока и закончим. Но я думаю, что мы не закончим сегодняшний эфир. Мы закончим только первую часть эфира. Да. А вообще эфир такой получается развернутый. Не просто пришел ты так вот пообщаться, а ты прям целый семинар провел, что меня, в общем-то, радует. Хорошо, после небольшой музыкальной отбивочки мы перейдем уже к вопросам и ответам, которые появились в чате Народнославянского радио, slavradio.org и на Ютубе, в нашем канале в Ютубе. Славрадио тоже там и называется, то есть youtube.com/славрадио. Да, и сразу хочу тоже попросить тех, кто умеет пользоваться сайтостроительством, мы приглашаем таких людей для того, чтобы модернизировать сайт. Пришло время, то есть он был на скорую руку сделан для того, чтобы запустить его. Сейчас пришло время его довести до ума. Задумок огромное количество, но связано по рукам и ногам тем, что пока он вот у нас в таком состоянии. Так что, если кто-то есть, а лучше, может быть, команда, кто занимается сайтостроительством в хорошем качестве, то, пожалуйста, милости просим, связывайтесь, будем изменять сайт к лучшему. Итак, отбивочка и продолжаем. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 20 февраля 2018 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца вьюка стужа, 7526 лета седмица. Что нам делать сейчас в этом измененном мире? Сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Владимир Николаевич, ну что, приступаем уже, да, к разбору. Свет Коли наш. Приступаем к разбору вопросов. Достаточно большое количество, так что, как говорится, вратарь, готовься к бою. Часовин поставлен на ворот. Валера Мироновичев, вопрос. Здравия. Как бы правильно сформулировать вопрос? Сейчас лето огненного феникса, очищение, смена чужеродного и так далее. Правильно понимаю, потом уже в конце декабря наступит другое лето солнечное. У кого календари разные, но мы почти сейчас живем в эпоху волка, а это санитар, санитар леса, санитар вещего леса. То есть эпоха щита Велеса, информации, вот кого эпоха. А была эпоха лисы, тотальной лжи. Вот. И не просто сказки, все, больше всего про лису. Каждая сказка – это вариант обмана. Это было для нас послание. Вот. Поэтому эпоха волка. Для меня это приятно. И я считаю вот это. Но финис птица наша, возрождающая из пепла. И Русь-матушка то же самое. Возродится из пепла. Надеяться на земном шаре больше нет ни на кого. Ни на какой народ. Только на Русь. Если уж человек, в данном случае Валерий, спросил про огненного финиса или феникса, как по-разному называют, то в том случае, наверное, надо сделать уточнение. По этому календарю все-таки не в конце декабря происходит переход, а это происходит чуток пораньше, новолетие. Потому что, опять же, есть множество у нас различных календарей, календаров, потому что Русь огромнейшая. И многие календары и многие круголеты привязаны к тому месту, где жили люди. И представляете, например, вот тут уже весна 2 месяца идет, а вот там еще холод, к примеру. Ну и что, вы пойдете все сажать пшеницу, что ли, в одно и то же время? Или тут уже уборка закончилась, и второй урожай растет, а у вас еще только-только колоситься начинает, да? И что, вы сейчас должны пойти и все это срезать, что ли? То есть где-то сады цветут, а где-то зима да вьюга. Поэтому разные календары. Дальше. Они не только разные с точки зрения, например, земледельческих направлений, а еще и с точки зрения, например, жреческих. Вот тот, который вы называете, это жреческий. Он к земледелию имеет отношение, но есть еще уточненные земледельческие. Но так вот, если все-таки вы про огненного феникса или феникса, то лето духовного облагораживания общества, когда людей трудно сбить с пути сил света, в этот год происходит нарастание духовной, интеллектуальной, физической мощи в державе. В этот год рождаются высокодуховные люди, способные вести с собой людей, символ фенист или феникс или фенист, и стихия огонь, цвет алый. Вот это что касается того, о чем вы сказали, по одному из, как я называю, жреческих календарей. Да, благодарю, Алексей. Идем дальше. Русь ведическая, реплика в эфир. Добра солнечному человеку. Это тебе. Благодарю. Далее. Огненный тигр. Вопрос эфир. Как вы считаете, являются ли индийские ведические традиции частью нашей культуры? Часть, да. Но, как опять же, в крайность бросились, да. Они в духовность, а материю, вот это достаток человека отстранили. Запад наоборот. Везде перекос. Мы между ними всегда находились. Ну, это, конечно, наше. Часть наша, да. Потому что много уже копий было сломано по этой теме. Идем дальше. Алиса. Я сейчас читаю Велесову книгу в переводе Гнатюков. Там написано, что молили богов, когда беда приходила. Не только славили, значит, были варианты и призывы к помощи к богам. Ну, прежде всего, конечно, нам надо просить эту помощь, начиная с наших хранителей, начиная обращаться к душе своей, наладить связь и к духу нашему. А от них, от этих вещей, по нашей вертикали, конечно, надо просить помощи. Они-то нам укажут, если мы не видим. А как с нами не общаются, да? В основном на данном уровне? А во сне. Во сне. Вот простой пример. Я вот в полгода уже не общался с Алексеем не, здесь не появлялся. Но думаю, хватит, но надо же за каждое слово отвечать приходится. А что сказал не так, так ж получишь по полной программе. Да ну, нет, не нужно. И что вы думаете? Мне каждую ночь стали сниться, что я опаздываю куда-то. То, причем так плохо опаздываю, с такими последствиями нехорошими. Все каждый день, каждый день, каждый день. Я вдруг даже с Алексеем тут разговаривал. Говорю, да нет, я пока не буду. А потом вот это пошли, пошли, пошли. И мне Светлана звонит. Что ты давно не выступал? Я говорю, да хорошо. Ну и тему обозначим. Все, сны перестали сниться. Вот вам пендель от души моей, от духа. Обрати внимание, я не причастен к этому пенделю. А то сейчас начнут, вот Алексей нам нашаманил. Абсолютно нет. Вот мы по любви договариваемся всегда, решаем вопросы. Если человек готов, он всегда приходит и всегда выступает. Не готов — никогда никого не тащу, не агитирую. Вот поверьте, мало того, были случаи, на меня даже обижаются люди. Почему ты не перезвонил? Почему ты вот не сказал? Говорю, слушай, дорогой, но я же тебе вот послал, от тебя нужно вот это. Когда будешь готов, мне напиши, позвони. Причем несколько раз уточняли это все. Нет, ты должен был мне позвонить, должен был мне указать. Я говорю, да я тебе ничего не должен. Твоя задача была прийти к людям. Ты ее не выполнил. Я был готов тебе помочь. И не более того. Я же не хозяин тебе. Ну почему я тебя должен на цепочке возить, как собачку там куда-то в туалет, например? Да, ну что за глупость такая? Мы же люди все, человеки. Кто-то человек, кто-то человече уже. Кто-то азом стремится стать, кто-то себя уже называет азом. Ну так давайте следовать тому, как вы себя называете. А то, как это, возвышение до горы, а сами и под камушек влезаем, и нагибаться не надо. Ну ладно, идем дальше. Виталий Микеров. Владимир Николаевич, что ты имеешь в виду под понятием «творец» и «создатель»? Потому что каждый человек вкладывает в это понятие свое, и понять термин порой очень трудно. Вот помоги разобраться. Вот когда неспроста написано «и сотворил Бог», вот творение, вар, варить – в мироустройстве кипящий бульон. Вот это нет материи, но уплотненная информация и структура, она в конечном итоге расщепляется вплоть до цивилизации и превращается в силу информации. А информация, опять же, по воле Творца или мы, нашего, нашей воли. Почему наши чудовые пращуры вещанием творили вещи? Не воду или землю матушку, а не вещанием творили вещи. Поэтому вещи. Так вот, когда он творит, то творит то, чего не было. Творение. И вот поэтому творчество надо говорить, а уши-то режет. Мы говорим творчество, вор закладывает, а не вар. Что такое создатель? Здание, фиксация, зафиксированное. Вот. Это могут только повторить, это клонирование. То есть снять модель и сделать. Некоторые народы вот повторяют, даже лучше делают модели. Но насчет творения у них проблемы. Потому что архетип Творца заложен именно у русского человека. Вот почему во все времена на пути к мировому господству стоял именно русский человек. Теперь Господь, я уже обозначил. Вот это вот, что Господь, что Создатель, это одно и то же. Это одно и то же. Потому что Он создал Адама. Он нам установил 120 лет жизни. Создатель, там почитайте, найдете. Там уже в 5 или 6 главе там Господь определил 120 лет. Он нам определил. Он не заинтересован в развитии. Это Бог-разрушитель. Я уже докладывал, что богов-то много. Бог-разрушитель, Бог-пожиратель, пока не нажрется. Бог-наблюдатель, наразрушался, нажрался, наблюдает. Потом Бог-хранитель, начинает хранить все, что ему понравилось. И высший век, творец, он может любым богом быть. И в процессе жизни он становится любым богом. Приводил я пример тоже, что если он, творец, решил себе стол сотворить, Он же идет в лес, дерево рубит, он же разрушает. Но Творец поговорит с ним, что послужи мне в другом качестве. И все дерево умирает спокойно и с радостью умирает. Потому что мы творцы. А создатели это разрушители скорее. Раз ничего нового не дают, мало того, ведь разделилась история, как он сотворил Адама с Евой, отсюда и пошло потом Тора, инструкция к мировому господству. И это же их. И считай, все священное писание дальше для Адама с Евой, а не для нас. Нет там разумные вещи поскакивать, естественно, иначе бы это не жило. Но это не для нас. Это не наши истории. Ну, где-то вот так. Хотя самое интересное, это вот если следовать последовательно тому, как все развивалось, то вот ты сегодня разобрал, да и до этого говорили много раз, да и описано это было, просто как-то вот мы повторяем каждый раз, потому что люди все подходят и спрашивают каждый раз одно и то же. Ну, приходится повторять. И я думаю, что это неплохо. Это просто ну, такое бытие так устроено. Не все сразу просыпаются, не все сразу рождаются. Кто-то идет в первый класс, а кто-то уже школу давным-давно закончил и уже и преподает, и свои дети есть. Поэтому повторение – мать учения, как говорится. Вот, а заикание – мать повторения. Так вот, поэтому здесь повторять нам придется все равно. И вот если понять, что вначале были как раз наши предки, не те, которых из глины, из праха сотворили, а наши предки настоящие, наследники великомудрых богов, которые создавали вселенные, миры и вообще все, что мы видим и знаем. И там было разделение потом на разных, опять же, богов, которые пошли по темной стороне, какие-то по светлой стороне и так далее. Вот мы потомки светлых богов. Хотя нельзя просто так отделять тьму. Мрак, потому что без него мы солнце не узнаем света, да, поэтому они должны быть в гармонии, в ладу. Но все равно, так или иначе, то есть вы выбираете каждый для себя, куда вам идти, в пекельные миры или все-таки к свету и взаимодействовать, поэтому надо с разными людьми. Ну так вот, если учитывать, что наши предки здесь появились давным-давно, несколько миллионов, кто-то говорит, там миллиардов лет, то в этом случае тогда здесь была даже не цивилизация, а держава, которая управляла всем миром по божественным кону, по поконам. И слово «то-ра», то есть «то свет», означало совершенно другое. Но до какой же степени исказили некоторые товарищи это, присвоили? Ну, многие присваивают себе, да, когда появляется «о, это мое». Ничего, да, кто-то отвернулся, не заметил, из кармана вытащил, например, там воришка, да, что-то. И сказал, о, теперь это мое. Не было, что ли, таких случаев, не видели, когда кого-то грабили. Ну, присваивать себе. Вот, вытащили, и теперь это совершенно по-другому все воспринимается. И звезду Давида назвали, исказили, создали там ее, хотя это была изначально звезда Велеса. И немножечко и там параметры изменили, и цвета убрали, и много чего там. Ну, а короче, шестерка-то и осталась там. Да-да, короче, похозяйничали как могли. А мы теперь сидим и говорим, это не наше, это не наше. Да, вот в том виде, как это испоганено, это не наше. Но, друзья, давайте-ка восстанавливать свой уже уровень и давайте возвращать то, что наше. Да, это не вот то, что вот сейчас мы говорили, вот это вот Тора, которая стала Ветхим Заветом, все-таки это я вот так для себя сделал открытие, так как давным-давно. Это не наше, исходя как там написано, для кого там написано, что там написано. Но это не говорит о том, что когда-то в древности какие-то иные народы, например, не взяли нашу мудрость, под себя ее не построили, потом выкинули то, что их не устраивали, добавили своего, потом еще разок. И в конечном итоге такое получилось разбавление, что, в общем-то, той самой мудрости божественного света, то божественный свет, уже там практически не осталось. А осталось вот это вот то, что является на сегодняшний момент Торой в их понимании и для них это, видимо, учение. Ну, я уважаю их, пускай это для них учение, потому что... Да, ты хорошо показываешь картинку. Вот, посмотрите внимательно. Все застегнуты, и мужчина, и женщина, все застегнуты. Вот, как женщина сейчас одевается. Еще элемент культуры был. Награды одевали на верхнюю одежду. Не прятали под верхнюю одежду, а на верхнюю одежду. И вот эта одежда закручивала именно правое вращение силы. Вот так ремни надо носить у себя. Вот. И смотрите, у него три. Внизу кольцо, в серединке и вверху воротничок-стоечка. Это три тора. Вокруг нас тоже так же существует три тора. Вот я показывал один тор. Где он меня? Вот он. Вот один тор. А тут три тора. Это защита была от темных сущностей с правовращением. Пробиться через такую защиту. Это время, когда не было столько излучений, сколько сейчас. И вот так носили наши щуры и пращуры. Я смотрел, у них среднюю одежду точно так же, нижнее белье точно так же застегнуто, все в одну сторону. Нашел картинку. Здоровско. Так вот, просто закончу. Поэтому, исходя из того, что нам навязали, это не наше. Исходя из того, кто здесь был первый, вот тогда это наше. Но, опять же, как вы относитесь, что вы в это вкладываете и как вы применяете, от этого и зависит ваша жизнь, ваша судьба и ваши, ну, в общем-то, последствия, которые вы в этой судьбе получаете. Там волшебные пендали, там, грабли и прочее, прочее, прочее. Поэтому образы перестаньте... Образы правильно возвращать надо. Да, поэтому вот самое главное – осознать это. Перестать быть маленьким ребенком, который ухватился за чью-то мысль, и он с ней бегает, как цыган со списанной торбой. Перестаньте вот быть просто подражателем, включайте уже голову. То есть для нас вот эта самая ихняя Тора, это не наша, это ихняя. Ну хорошо, у них есть, но я рад за них, что у них есть такая Тора, которая рассказывает, как там надо поступать в жизни, чтобы управлять страной. Но у нас же есть наследие, которое намного мощнее, которое не просто о том, как кого-то поработить, а как здесь жить в ладу, в гармонии с природой, свято чтя великомудрых предков и своих богов. Исходя из этого, жить в державном начале. Вот это вот наше. Ну, продолжаем, а то как-то увлеклись беседой. Вот это смотрите. Господь, Господарь, Государь, Государство и Господь. Это его творение. Название. У нас правильно было держава. Но правильно еще называть держива. Жива богиня. Держать живу. Только народ может. Я думаю, что здесь было и держава с точки зрения вот того, что мы представляем, то есть объединение, и держива, то есть живо, где существовало объединение. Поэтому здесь очень вот это понятие, оно опять же, это целый шар, это такая огромная-огромная емкость, которая включает много чего. Что-то отвергать смысла нам нет, а наша задача собирать воедино. Пришло время собирать то, что когда-то по определенным причинам было разбросано. Наше время созидать, не с точки зрения создать кого-то, а созидать, то есть соединять зело, где мощь, вот это все собирать и дальше двигаться туда, куда мы должны двигаться, а не барахтаться в этом болоте и, обливая себя фекалиями, соседи кричать, какие мы молодцы, как у нас все хорошо. Да, идем дальше. Солнечный денек, вопрос в эфир. А можно ссылку на буквицу? Я себе такую же распечатаю. Хорошо. Я Ладно. Опять, когда в ответ буду читать, я там скину. Вот. Хорошо. Вот этот вопрос-то я потом как-то мне попадут каким-то образом. Или... Попадут, они же, да. Я тебе сброшу все вопросы. Да, вот. Или еще вопросы, как после появляются, я на них буду отвечать. Хорошо. Даже если мы что-то забудем, напомнят. В комментариях обязательно напомнят. Это я уже убедился. Вот пишите в комментариях. Угу. Андрей вопрос задает сказителю. Дай свою оценку Александру Сергеевичу Пушкину. Паситесь, мирные народы, вам недоступен честь и клич, к чему стадам плоды свободы, их нужно резать или стричь. Благодарю. Ну вот загнали нас в церкви и превратили в овнов. Вот. И там пастыри пасут этих овнов. Да, действительно, стригут по полной программе, снимая жизненную силу. Стрижка идет. Пушкин, великий светоч, это величайший пророк из всех пророков. Величайший. еще сокрыто, архивы его не раскрыты как следует. Так что мы еще будем удивляться и восторгаться этим светочем и русского языка, и литературы, и предвидений, и понимания мира. У Лукоморья одно чего стоит, отдельную передачу надо делать по Лукоморью. Ну, вот так примерно. Угу. Дальше. Владимир Заболотнов. Христианство – это детская болезнь, которой должен переболеть каждый. То есть должны ли все этим переболеть, или все-таки это для избранных? Ну, для овнов надо переболеть. Толчок – хороший пендель, потому что без, что ли, для той щуки, чтобы карась не дремала. Если вот сейчас на земле устрой, рай на земле, но все, что человек хочет, то все есть. 50, максимум 100 лет мы превратимся в свиней. Поэтому вот все это наши учителя. К тем же иудеям я отношусь как к нашим учителям. У меня нет к ним ни агрессии, ни злости. Это наши учителя. И мы должны были это пройти. Ведь где земелька наша находится? В самом низу светлых планет. Вот сейчас это случай такой уникальный с нашей земелькой. Наблюдают многие-многие цивилизации, что происходит тут. И боги-то пришли к нам, уже они проявить не могут, они напрямую-то не могут работать. У них такой свет мощный, что мы сгорим от них. И огромного размера. Поэтому нас они берегут вот так вот порциями, дают вот эту нам силу, которую я показывал вам. Она все чаще и чаще, и все подлиннее и длиннее, а дальше будет все больше и больше. Это общение, это боги к нам пришли. Здесь комментарий такой. Томас фон Измир. Тору разоблачили, звезду Давида разоблачили. Скоро и синагогу разоблачат спейсами. Уважаемый Торманс, у меня нет никакого желания кого-то разоблачать. Разоблачать – это по-русски, когда облачения снимаются, и мы кого-то голым восстанавливаем. Вот мне смотреть на чьи-то телеса как-то так, ну, нет особого желания. Я не страдаю этим. Когда говорим правду, ну, это же правда. Посмотрите внимательно на древнейшие какие-то находки, когда иудаизмом вообще не пахло, которым по 20, по 30 тысяч лет. Но там так называемая звезда Давида присутствует. Ну что, тогда были какие-то протоевреи, что ли, которые пришли, эту звезду Давида прихватили? Да вообще-то звезда Давида не так давно, между прочим, применяется-то. Так вы почитайте историю Израиля, когда она появилась у них. И там будет понятно, ей совсем там чуть-чуть, совсем, чуть-чуточки. Вот. А посмотрите, зайдите в какой-нибудь буддийский храм, там до сих пор вот эти вот так называемые «звезды» в кавычках Давида только с разными цветами присутствуют. То есть, получается, и на славянских раскопках какие-то археологи находят даже утрь обычную. Там и свастичные символы, и так называемая «звезда Велеса», и различные завертыши, поворотники солярные, и вот эти вот соединения, и целые орнаменты, так называемые связки, вязь и так далее. Там это все присутствует. То весь мы арабам отдали, это мы евреям отдали, это мы еще кому-то отдали. Ну, ребят, ну, как это... Помнишь, Иван Васильевич медпрофессию, когда он там на ухо-то ему, ты что же ты раскидываешься, да, властями, на тебя не напасешься. Мы не отдавали. Можно я продолжу? Конечно. Получилось таким образом. Когда четыре народа с Гипербореи спускались вниз, хаарийцы и дарийцы ушли на юг, а святорусы и рассены остались на севере. И получилось две культуры. Поскольку у нас лесов много, и сжечь можно было чего, наши тела сжигали, а и явление культуры нашей не оставалось. А на юге жара, мало деревьев, и жара то, что топить еще жечь, да, их хоронили. А вместе с ними вот остатки культуры. Поэтому там сохранилось, а у нас нет. Это не значит, что мы отдали. Нет, это как результат культуры. Ну, в общем, да, можно и так посмотреть. А можно просто сказать так, что от бескультурии сие, от невежества сие, когда человек не ведает своих корней, он воспринимает чужие слова за истину и чужое писание за свое прошлое. Но прошу прощения, это чужое писание. И там о вас ничего нету. Там рассказывается о том, как вас привязать на веревочке и как бродячих собачек приучить, чтобы вы в будке сидели и по-лишнему не тявкали, и в случае чего, чтобы вам бросали косточки для того, чтобы вы успокоились. То есть, друзья мои, осознайте, кто вы, и поймите, что тот, кто пишет вам историю, он пишет не для того, чтобы вы стали разумными. Он пишет для того, чтобы вы оставались невеждами, которые абсолютно ничего в своем прошлом не знают. Для чего? Для того, чтобы вами было проще управлять, чтобы вами можно было просто манипулировать, а все, что вы создаете, присваивать себе. Точно так же, как раньше присваивали многие слова, многие значения, многие какие-то земли себе забрали и много-много чего другое. Пришло время, когда мы не против кого-то объединяемся, а для чего-то. Для того, чтобы восстановить свой статус людей, которые имеют право жить по совести, в ладу с природой, имеют право владеть всем тем, что нам принадлежит по божескому направлению, а не отнимать у кого-то что-то, не убивать кого-то. Наша задача – объединиться и восстановить порядок, а не вот эту вот мерзнотную цивилизацию, которая всех доит, рушит и сама себя как паразит уничтожает. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замятич. Этот мир исчезнет вместе с нашим сознанием в момент смерти. Это вопрос такой, исчезнет он или нет. Дальше. Вселенной без наблюдателя, видимо, его сознания нет. Весь мир и все вы, все внутри меня. То есть вот такой вот философский вопрос Владимир ставит. Этот мир исчезнет после его смерти? Дальше. Вселенная без наблюдателя, видимого сознания, будет существовать или нет? И если он есть весь мир, то получается вы все внутри, ну, в данном случае Владимира. Значит, для каждого из нас мир существует до тех пор, пока мы существуем. А поскольку мы творим, не только Бог сотворил, разделил вот такое. Мы каждый день, когда выбираем вот что-то принять, решить, да, мы подумаем 2-3 варианта. А ведь мы это запустили, информацию. Это мы запустили параллельный мир. И выбрали один. Да, пока, ведь, опять же, именно наблюдатель. Вот посмотреть себя со стороны, понаблюдать со стороны – это великое дело. А еще умудриться со стороны духа посмотреть за наблюдателем. Еще один этап интересный. Философские мысли. Да, Владимир, я с тобой контактирую, и рад, что тебя знаю. Вот. Тебе тоже пора уже, видимо, выступать здесь на Народном славянском радио. Так я предлагал много раз. Он говорит, я еще не готов, не готов. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник, придет к нам, Владимир. Поэтому смотрите, простой вопрос. Вот сейчас раскручивайте мысли. Да, солнышко крутится вокруг Земли. Правильно. Если наблюдатель на Земле. А ты полети в космос, посмотри. Там будет другая картинка. Там планеты вокруг Земли крутятся. И диск увидите. И увидите, что они летят вот так плоскостью. В центре солнышка, а тут планеты крутятся. Вот это торсионное поле всей Солнечной системы. Это все зависит от того, где наблюдатель. Да, мы наблюдатели. Но это надо понять, наблюдать. И вот почувствовать душу свою, чтобы душа увидела со стороны. Ведь сознание это наше. Мы мыслим не в голове, а вот здесь поле. Полевая структура. Это биотрансформатор в чистом виде. Поэтому да. Тут не дает покоя элемент на твоей руке в виде красной нити. Вот Надежда пишет. Дедушка-каббалист, небось, красную ниточку себе туда натянул. Зачем тебе красные ниточки? Давай признавайся. Успокой людей. Ну, я посмотрел. Фиолетовый я был в рубашке. В чисто белой рубашке был, да? Но потом у меня то, что красный цвет, это низкие вибрации, соглашусь. Но здесь у меня есть наши мощные солярные символы. Они мне компенсируют этот красный цвет. Очень хорошая подметка. Умница. Или там девушка, или мальчик? Девушка. Ну так зачем ты на руку-то накрутил ниточку-то? А, ниточку накрутил. Красную. Это экзекутор. Это экзекутор. Если я оговорюсь, я себе хлопну вот по этому месту, за стену и хлопну. Это учитель у меня. Так вот, Надежда. ваши, как сказать, умозаключения не совсем верны, а вернее, совсем не верны, потому что вы пошли не по тому пути. Вы увидели, во-первых, не резиночку, а красную ниточку, вот, и подумали, что это признак не совсем наш. Вы подумали, что это что-то оттуда идет, вот, от иных народов. А это все банально и просто. Просто Владимир себя воспитывает. Когда он говорит или делает, или думает что-то не то, он оттягивает и бьет себя. По запястью резиночки больно. Так что это ни в коей мере не то, что вы подумали, и уже неоднократно другим пишете. Благодарю, я поменяю цвет резинки. Благодарю. Хорошо, идем дальше. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Скажите, какие существуют способы открывать свои СВО и чакры? СВО и чакры. Написано так. Их, в принципе-то, много. Прежде всего, мысли. Так, все паразитические сущности, заберите свои программы, отдайте мою жизнь, творческую силу, отправляйтесь на аннигиляцию. И начал крутиться в левую сторону, как волчок, до тех пор, пока тебе хочется. А после этого, если какой-то есть способ, я могу, кроме рамки, сказать способ вас научить, как померить ваш размер поля, допустим, или силу излучения высокочастотного, вот в тысяче. Ну, это один из способов. А потом оставаться на высоких вибрациях, чтобы больше к вам не клеились. Вот. Потом много факторов. Вот я сейчас пользуюсь. Вот такая очень мощная метелочка есть у меня. Вот она. Это изделие волхва настоящего. По делам. Не по словам. Кто себя называет волхом, я очень сомневаюсь, что он волх. А этот человек говорит, да у меня начальное образование. Вот. Здесь магний и нихром. Катушки. Четыре катушки. И вот создается очень мощное поле, чистящее поле. Вот это пространство, которое я сказал, 15 тысяч единиц силы излучения высокочастотного, я раскрутил этой штукой. Вот. Есть торы разной формы. И много всего. Крапива работает очень здорово в этом ключе для очистки пространства. Вот. Ну, кому интересно, в комментариях напишите, я вам укажу адресат, где вы будете читать, интересоваться в этих вещах много. Угу. Благодарю. Ты все-таки цвет резиночки измени, потому что Надежда написала, да это просто маскировка. Ты там маскируешь просто под резиночку. Благодарю. Мне казалось, другой резиночки, то истер, это, ну, посмотри, они красные, поменяй. Ну, там, зелененькую какую-нибудь там цепи. Нет, я найду фиолетовую или беленькую. Фиолетовую. Ну, беленькую, да. Хорошо, идем дальше. Юрий, вопрос. Беседа Молотова с Серафимом Саровским – это подделка? А, вот я не знаком с этой вещью. Но подделок у нас очень много. Но настоящее значение деятельности Молотова по поступкам посмотреть надо. Если стыкуется, внимательно наблюдайте, раз вы такое знаете. Как деяние Молотова, неискаженное, нормальное деяние Молотова, соответствует с жизнью Серафима Саровского и с его фигурой. Значит, это не подделка. Все просто. Ну, здесь написано не Молотова, а Мотовилова. Мотовилова. Я не знаю, Молотов ли это, может, псевдоним какой-то. Я так не слышал об этом. Ну ладно, в общем, не знаком. Идем дальше. Огненный тигр, вопрос в эфир. В Ведах написано, что Земля не круглая, а плоская и имеет размеры гораздо больше, чем мы видим, но в других мерностях. Что об этом думаете? Ну, черепаха плавает в безбрежном океане воды, а на самом деле это Веда. То есть информация, а почти все занимает информация. Вот в этом информации плавает черепаха. На ней три слона, а на ней Земля-матушка плоско изображена, да? Вот это описывается. Но здесь совершенно это аллегория. Это аллегория, как принимать, как нам общаться с этой информацией, какими путями, вот три слона. Вот, три мира, мира правь, нафь, явь. Вот. Это отдельный длинный разговор. Я думаю, что это аллегория, точно так же, как в Бхагавад-гите, там человек изображен пять рысаков мощных. Колесница, возница такой шикарный, а в колеснице маленькая светлая душонка. Вот это человек. Это тоже такая вот аллегория. Ну, здесь надо понять, что нельзя так просто веды воспринимать вот, примитивно и просто в упрощенном виде, потому что есть целое направление, которое много что рассказывает. Вот по одному из названий у него юджизм. Если уж мы берем такое древнее какое-то название, юджизм. Не от слова юды, а ты сейчас подумай, там иуды, нет. Это мироприятие. В общем, отличие восприятия других людей. Вот. И здесь как раз вот разговаривается о том, что плоская Земля – это плоское суждение человека. Люди мыслят дуально, категорично, да или нет. И вот эта плоскость, она как раз и говорит о том, что или сюда, или сюда. Вот если вы уходите от плоскости, то тогда вы становитесь уже не двойственным, а дуальным. То есть «ду» – это «двое больше». А потом многомерным. Так вот, хотя бы нужно от «да» и «нет» перейти на дуальное, а с дуального уже перейти в многомерное. Это вот как минимум. Поэтому Земля плоскостная, она и в двойственном, и в дуальном еще плоскостная. А вот эти три слона – это материя, слово и идея, которые стоят вот на этом самом юджизме, то есть на мировоззрении, понимании и восприятии всего, что есть. А вокруг вот это и есть черепаха, которая вот это все объединяет вместе и дает. А энергия – это тот океан и знания, веды и так далее, в котором эта черепаха плавает. Это все условное понимание, потому что когда эту схему просто людям показывают, они это воспринимают. Ну вот такая наша Земля. А это было создано всего лишь навсего для объяснения людям в упрощенной форме, как мыслят люди и как они воспринимают разные потоки от материи, от слова и от идеи, которые все исходят из вот этого мировосприятия, которое находится вот в этом огромнейшем бесконечном океане энергии и сил и прочего. Это всего лишь навсего упрощенное, еще раз говорю, схематическое описание, чтобы простые маленькие дети могли это понимать. А мы многие на уровне маленьких детей остались и говорим, вот эту картинку мы видели, значит, так оно все и есть. Ну, кто-то, видимо, остался на этом уровне, кому-то дает картинки достаточно. А кто-то дальше пошел, ну и ладно, и хорошо. Идем дальше. Миша Гельфанд. Здравия всем. Привет, светлое радио. Скажите, в какой книге есть «Как правильно славить богов»? Вот что ты об этом скажешь? Да, книг таких много. Но, в принципе-то, к чему мы практически пришли, то... Само слово, все такое, слава, все лава. Хорошие слова наговорил по этому потоку. Назвал имя Бога, связь установил, слава тебе, да? Все остальные повторяют там три раза, как мы это делаем. Слава, слава, слава, слава Перуну, слава Ладе Матушка, слава, слава, слава. Вот. Ну а так, лучше всего, что тебе душа подскажет. Мне вот очень нравится, как уже я говорил, здравствуйте, Светлый. Я уже это понимаю, что в трех мирах его сразу славлю. Да? Любви, радости и мира тебе и всем живущим по твоим лучам. Мне это очень нравится. Кто-то, у кого-то по-другому будет нравиться. Не должно быть каких-то вот таких вот устоявшихся. Когда человек читает устоявшееся, то как Пономарев не прочувствует, и силы той нету. А когда от души идет, и особенно всегда обращаться надо к богам в состоянии на высокой вибрации, в состоянии любви, тогда, конечно, сила будет. Там уже в состоянии любви ты плохое не скажешь. Наговоришь, а это просто обмен силы идет. Главное, это идет поток. Ты ему даешь ему жизненную силу, солнышку, а он тебе твою жизненную силу. И так и другим богам. Но агрегоры это мощнейшие у них. Агрегоры мощнейшие. Если 1,5 миллиарда лет создавался славянский агрегор, или так представляете, какое силище там. Обращаешься, сразу поток-то какой-то идет. Это такое мнение. А так каких-то канонических я не за них. Но придумать можно все, что будет. Я думаю так. Если все-таки мы наследники великомудрых предков и богов, то в этом случае надо с ними общаться точно так же, как вы общаетесь со своими родичами. Угу, правильно. Вы же никогда не подходите к своему батюшке, своему отцу, отче и не бьетесь ногами в землю перед ним, прежде чем молвить слово, прежде чем к нему обратиться. И если вы с чем-то к нему обращаетесь, то обращайтесь за помощью, вот так же обращайтесь за помощью к предкам своим. Но в то время, когда вы славите своих предков, вы славите частицу себя, потому что они ваше начало, и потому что в них ваши корни, ваш исток. И когда вы славите себя, свои корни, свой исток, укрепляя тем самым их, вы укрепляете все древо, на котором вы, как один из листочков, находитесь. Чем сильнее древо, тем лучше каждому листочку. Вот это надо понимать. Поэтому проще будьте. И все станет хорошо, и все будет замечательно. Все правильно. Вот представь, что к родному отцу ты каждый день подходишь с одной и той же какой-то молитвой, и чувства не испытывав никакой. Что отец скажет? Сынок, у тебя все хорошо с головой-то? Он спросит тебя, вроде мамка, папка тебя не роняли головой об кафель. Откуда такие трудности-то у тебя с мировосприятием вообще, да? Где ты такой гадости-то понабрался? Ну да. Дальше. Белый ворон, вопрос эфир. Ты общался с богами? Вот к тебе вопрос. Ты с богами общался? Да, разве Ярила не бог наш? Я очень часто просто так пообщаюсь для настроения, в высоком настроении, мне поднимается настроение. Да. Кладе матушке, да, обращаюсь. Вот. Ну и сварогу обращаюсь. Почему нет? К роду богу обращаюсь. Да. Ну и вот, когда нужно что-то вот поделать, я вот помню, на мегалетах решил род свой небесный собрать, 7 поколений. Так там вообще сила-то мощнейшая, мегалиты. Я наверх забрался, где право вращения набрался, где поток мощности сверху идет, сам по себе мощнейший поток. Еще и на этом мегалите нашел, где наиболее мощный право вращения. Встал вот этот поток, вот, и начал собирать. Конечно, я должен был призвать богов, иначе такие сущности прилетят и меня сожрут просто-напросто. При такой-то мощи, которая идет там. Я собрал в помощь себе богов. Два мужского рода и два женских. И обставил вокруг себя. А по-другому-то как? Да никак. А потом надо не забыть в конце поблагодарить и отпустить их. Хорошо. Белый ворон, вопрос в эфир. Ты общался с богами, ты ответил. Там еще есть уточнение по поводу ангел-лег, архангел-арлег. Ну, правильно. И сразу же Алиса пишет, ангелы-хранители или все-таки леги-хранители? Я приставочки это не сделал умышленно, чтобы таких вопросов не было. Я понимаю, кто такой ангел. Вот, и понимаю, кто такой лег и гел. Это однозначные сущности. Лег и гел. Наши светлые сущности 16-мерные. Вот. Они сотворили земельку и живут там. А изменить, чтобы как нам все изменили, вот стали ангелы. Поэтому я слово не использую совершенно. И архангелов тоже не пользуюсь. Это не наши сущности. Так, далее. Солнечный денек, реплика. Алексей, устроить вебинар учебу с учителем, сказителем. Точка. Что означает, не знаю. Мы и так вроде устраиваем семинары, вебинары. Каждый эфир у нас это, по сути, мини-семинар и вебинар одновременно. Также можно вопросы задавать, также можно писать. Ну вот я съездил в Рязань, Два дня вещал целых людям. Вот. Были люди, которые уставали, уйдут там подремлют немножко, минут 15-20, опять встают. Информации много? Два дня. Как? Выдержи. Но это было мое первое крещение. Ну вот, разговаривали вот так, в живом. Вот я вам так попросил голосовать. А тут видно, люди друг друга видят. Интересно. И не молчали, что моментально контакт вошел. Я такой же, как и вы. Абсолютно такой же. Поэтому стесняться не нужно, глупость свою показать. Это, тогда не будешь развиваться. Молчит? Ну да. За умного сойдешь, не сойдешь. Поэтому, да, мы так же общаемся. Это верно. Вот он почти такой же семинар получился. Ну, если это был ко мне вопрос, то этим летом меня уже пригласили провести два семинара. Один будет на Южном Урале, в Каменск-Уральском, почти три дня, там 2,5 дня. И второй будет, это Новосибирск, однодневный семинар. Потом, правда, приглашали меня еще на Алтай, но там не получается мне заехать, поэтому я прошу прощения перед устроителями того семинара. Ну, может, в следующий год. А это будет, значит, с 15-го я приезжаю на Южный Урал. Значит, где-то 16-го, 17-го, надо посмотреть точную дату. Вот смотрите за анонсами, будет у меня 2,5-дневный семинар. Это Каменск-Уральский, а потом однодневный в Новосибирске. Через где-то 22-го, что ли, там написано, или 21-го, надо тоже посмотреть, уточнить. Но скоро анонсы появятся. Так что я тоже делаю все, что можно. Если меня спрашивают, я безоплатно приезжаю и также выступаю. Ко мне иногда задают вопрос: Алексей, а сколько стоит у тебя семинар? Я говорю: да нисколько. Вот мне нужно проехать к вам деньги, там на что-то пожить, чтобы с голоду не помереть, и обратно вернуться. Все. Если там какая-то копеечка свалится сверху, я буду благодарен. Нет, ну и слава богам. Это все очень просто к этому отношусь. Я не зарабатываю денег, как и Владимир. Державу строить надо, а не деньги зарабатывать. Не с нищеты надо рубить бабло, а достаток надо производить. Достаток, и по-державному жить. Будет держава, будет жизнь, будет держива. И все будет хорошо и замечательно. Ну и задавай в заключение еще вопрос от Зои Куковой. Воспользуюсь. Значит, вот намечается у меня семинар в Томске. 14-15 апреля в Томске. Но информация будет ВКонтакте, в соцсетях. Вот. Если ничего не сорвется, значит, вот 14-15 апреля. Двухдневный. Хорошо, если у тебя будет желание, ты можешь к нам прислать в редакцию через форум обратной связи или через Светлану, как тебе будет это угодно, информацию об этом семинаре, только заранее, за неделю. И это прозвучит в новостях славянского мира у нас на радио и будет размещено и в Ютубе, и везде. Зоя Кукова, вопрос. Да, кстати, и других тоже призываю. Если вы делаете доброе дело ради державы, не корысти ради, а для пользы всех добрых людей, державников, то в этом случае не стесняйтесь, присылайте информацию о том, что у вас планируется, когда планируется, что будет происходить, в каком месте и так далее. Будем размещать безоплатно. Мы не делаем рекламы, мы информируем, уведомляем. Безоплатно это все делается. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Здравия. Иногда ангел-хранитель проявляется у людей на фотографиях. Случайно ли это? Все не случайно. Все в этом мире не случайно. Да, он, значит, уже, что ли, приближается, уплотняется, чтобы как-то побольше пендели нам дать. Мы тонкий план плохо принимаем, так он уплотняется. Поэтому на цифровых фотоаппаратах может проявиться. Вот, это вполне возможно. Но кто видит такие, он может сфотографировать. А я поля не вижу, а вот кто видит поля, тот может сфотографировать. Да, я много видел фотографий, которые эфирное тело. Вот, допустим, свежая могилка, эфирное тело пока еще плотное. Да, возле могилы даже узнаваемое лицо фотографируется. Точно так же и с хранителем. Хорошо. Вот все вопросы мы с тобой на сегодня озвучили, реплики прочли, и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи-семинара-вебинара. Пожалуйста, подводи. Я благодарен всем, кто слушал. Вот. И благодарен заранее, что вы будете писать комментарии. Не забывайте отметку сделать. Этим самым вы творите мир. Вы создаете эгрегор. Вы подключку делаете. А только кто благодарен, забывает это сделать. Это очень важный фактор. Вот. И тогда люди будут. Ну а так, в связи с этими изменениями, которые происходят, помните, что вы боготворение, примите себя Богом и стремитесь, каждый день ставьте задачи духу своему какую-то. Во сне вам будет ответ. Ставьте почаще вопросы, будете получать ответы. Разными путями будете получать ответы. Обращайте внимание на мелочи. Это дух и душа с нами так контактируют. И хранители нам эти мелочи подставляют. Вот. Ну, простой пример. Пёрышко на дороге вдруг увидела, ниоткуда не должно появиться. А увидели пёрышко. Это сигнал, задумайся, в чем дело. Что-то надо тебе сделать. Все не просто так. И не забывайте, что высокие вибрации. Как поднимать высокие вибрации? Значит, прежде всего, всегда в состоянии любви находитесь. Творите все в состоянии любви. И общайтесь, не стесняйтесь говорить теперь уже, даже приветствовать. Я часто пишу уже, мне интересная информация. Радость дарю вам за такую информацию. А кому-то и пишу, любовь дарю. Надо пользоваться этими словами. Это настройка. Это сонастрой наш. Вот. На пищу переходите, на одежду. Пересмотрите еще мои выступления. Я там все, очень много говорил. Но в данном моменте, сейчас, чтобы не потерять 26 тысяч лет, надо догонять земельку. И она возносится, нам не надо не улететь с ней. Вместе с ней быть в гармонии. А гармония – это сила, качество силы. Это вибрации. Вибрации, вибрации, вибрации. Еще раз вибрации. Поэтому на вибрации влияет все. Живо посмотрите, там 4 часа у нас с Алексеем. Там очень много сказано, как мы теряем силу, ничего. Поэтому обращайте внимание на все буквально. Вот осень, темно, так надо в ярких одеждах ходить нужно. Да мир красивее становится. Нет, сразу одевается черный. Но не наше это. И на такие мелочи, на мелочи обращать очень внимательно нужно. Это хранители, и душа с нами общается. Ну а так, любите, восстанавливайте поток с Богом. Вот это и есть поток с Богом, когда восстанавливаете будете. Это главное предназначение. Не забывайте про род свой и живущий, и небесный. Вот, восстанавливайте его. Любите все. Не просто за что-то, а просто так. За то, что все есть. Сотворено так красиво. И то, что мы живем в таком чудном мире. Вот я люблю вот это чувствовать, что я родился в это время, я безмерно счастлив, несмотря ни на что. Что я родился на территории Руси-матушки. Русь-матушка, свет. Россия – свет рассеющая. И то, что я владею русским языком, космическим языком. Все языки мира произошли от истоков, но ближе к которому наш русский. И мы его восстановим. А это связь с космосом. Это связь с нашим духом. И с Богом. Конечно, наша цель – стать Богом. Настоящим Богом, Творцом Вселенной. Благодарю вас. Вам благодарю. Неправильно сказал. Благодарю. Резиночку смени. Не щелкай красный. Смени на белую или фиолетовую. Ну что ж, друзья мои. Я благодарен всем. И рад всем тем, кто здесь присутствовал вместе с нами. И кто будет уже слушать в конечном итоге. И просьба. Обратите внимание на светлые посылы, которые идут в эфире. И обратите внимание на то, почему иногда вроде бы свет-то сеется, да вот не везде он расходится. Почему? Часто такие вопросы ко мне обращают, я не знаю, наверное, к тебе тоже часто. Почему мы так вот живем не очень хорошо? Почему у нас так, сяк и так далее? Ответов огромное количество, причин огромное количество. Но уверяю вас, Все они находятся только в нас самих. От нашего невежества, от нашего какого-то не совсем правильного, может быть, мировоззрения или упертости, потому что мы уперлись в стенку, а что справа, слева, сзади, вверху, внизу не видим. Вот уперлись и все. Одна из причин, их много, еще раз повторяю, это наша так называемая пассивность. Вот обратите внимание, какое-нибудь зло-чернуха, то, что зло само по себе не может быть, надо какое-то давать дополнение, описание, зело, да, это что-то превосходящее, что-то, вот. А зло-чернуха, оно же не просто так существует, оно же мутит воду, оно действует. И вот про что говорил Владимир, там просмотрело уже огромное количество тысяч человек, а вот плюсиков вверх стоит мало. Около 1000, а остальные-то где? А зло не проходит мимо. Тот, который мутит, он обязательно нажмет. Он обязательно себя проявит. Вот и наша проблема в том, что вы думаете, что добро, оно само собой сеется, оно такое вот прям везде прорастет и так далее. Нет, друзья мои. Это зло везде прорастает. Для зла труда не надо, оно само сеется, само прорастает. Мысль плохую выкинул. Все, готово, получай. Как сорняк. Вот сорняк, любое семечко попадет на землю, огородники это знают, и прорастает хорошо, замечательно. А добро – это как цветок. За ним ходить надо. Земельку рыхлить надо. Поливать вовремя надо. Любоваться надо. Добрые слова говорить надо. Следить, чтобы его не забили. Вокруг травочку постригать, чтобы удобно ему было хорошо, компостить и так далее. Смотрите, сколько надо сделать для того, чтобы получился результат, и чтобы он вырос, и чтобы его там какие-то слизняки не сожрали, кроты не подрыли, там еще что-то, травка не забила. Зло сеется само собой от нашей глупости. Подумал дрянь, посеялось, взросло, потом всех нас накрыло. А добро надо культивировать. И еще, если вы посеяли зло, то в этом случае вы получите зла в десятки раз больше. Добро вы тоже получите, но не всегда так. Сначала оно должно прорасти, оно должно дать какие-то уже потом цветы, после этого плоды, посеяться и вернуться к вам. Поэтому путь добра, он несколько длиннее, но он более верен, он более сильный, чем зло. Зло это так, кому-то не понравилось, сорняк выкинул и все. А вот да, с добром так уже не поступишь. И самое главное, что если даже за добро вы не получили какую-то оплату, не переживайте. Сделав добро другому, подарив ему какие-то знания, вы надарили ему огромное количество возможностей проявить себя в этой жизни. Он, проявляя эти знания в жизни, получит какой-то опыт, какие-то знания, что-то произведет, создаст и поделится с другими. И в конечном итоге люди станут богаче во всех смыслах этого слова. И с точки зрения разума, и с точки зрения любви, сердечного отношения. В конце концов, и материальное вернется к вам же, потому что они научились тем, что вы им дали, тем, с чем вы с ними поделились в свое время. Многие говорят, ну вот я сейчас просто так даром отдам, и что я с этого буду иметь? Да вы будете иметь намного больше, только чуть-чуть позже, чуть-чуть, но намного больше. И чем больше вы будете делиться добром, тем добро больше, в большем количестве вернется к вам, и мир станет лучше. Во всех смыслах, в том числе и в материальном. Кто очень сильно беспокоится о материальном, вот сообщаю. И в материальном тоже. Просто подход меняйте с цивилизационного, отравляющего, к державному. Где все вместе, где все ради той цели, которая вот всех нас объединяет и ради которой мы все сюда пришли. Вот какая наша задача. А не просто так сидеть по норкам, щуриться на своего соседа и говорить, чтобы тебе корова сдохла, чтобы меня у одного в деревне осталось. Вот это не наш подход. Пускай будет и у него корова крепкая и лучшая, и у вас будет прекрасная корова, и все будут довольны и счастливы, нежели чем кто-то будет страдать и желать вам в отместку чего-то плохого. На сим я только напоминаю вам, что сегодня у нас 20 февраля 2018 года, вторник, по одному из современных календарей. По одному из древнему, как его называют, жреческому, 31 день месяца в Юкстуже, 7526 лета, седмица. Что нам делать сейчас в этом измененном мире? Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Владимир Свет Николаевич Артамонов. На сим я с вами прощаюсь. Всем поклон до земли. Молодцы, так держать. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Все нужно, все важно.